Глава 16. Вскочив на ноги, Ричард обнажил меч. Ведомый магией клинка и собственной яростью, он круто развернулся, готовый атаковать. Первый, кто напал на него, лишился головы. Второй оказалась женщина, не менее рьяно вознамерившаяся злобно впиться в него зубами. Ричард пнул ее и, замахнувшись мечом, снес верхушку черепа. Срезанный костяной диск с жалкими волосенками запрыгал по камням вниз. Ричард обернулся как раз вовремя, чтобы отбить нападение другой женщины. Одним мощным ударом клинок рассек ребра до позвоночника. Когда та рухнула к его ногам и из огромной раны вывалились внутренности, Ричард ударил нового нападающего стальным яблоком меча в лицо и, отскочив, проткнул мечом того, кто подбирался к Саманте. Ричард уперся ногой в тело и выдернул клинок, свободной рукой нашаривая ладонь Саманты. Получивший смертельную рану мужчина отлетел спиной на камни, зажимая дыру в груди и захлебываясь собственной кровью. Ричард рывком поднял Саманту на ноги и отпихнул с дороги, когда на них кинулись еще двое, норовя вцепиться в девушку, но в итоге лишь промахнулись и располостались на камне. Ричард ногой впечатал одного из них лицом в грубый гранит и в то же время дважды пронзив другого мечом. Первый вцепился в свое обезображенное лицо, корчась в муках. «Бежим!» – крикнул Ричард Саманте. Промедление было смерти подобно. Ричард не терял ни секунды, продолжая при необходимости косить ряды этих тварей. Если удавалось, он просто проскальзывал среди нападавших, уворачиваясь на поворотах от их цепких рук и таща за собой Саманту. В пылу погони он отрубал головы или руки тем, кто оказывался слишком близко и мог схватить его или Саманту. Ричард не старался убить, если мог просто уклониться, ведь врагов было не сосчитать. Его разорвали бы на части, попытаясь он принять бой. И тогда Ричард не смог бы защитить девушку. Его изумляло, как атакуют полулюди, напрочь забыв о страхе за свою жизнь, лишь иногда уворачиваясь от меча, словно тот был пустячным препятствием у них на пути. Благодаря этому убивать их было гораздо проще. Чудовища кучами падали замертво или со страшными зияющими ранами. Единственная трудность заключалась в том, что их не становилось меньше. Ричард ясно понимал, что единственная цель полулюдей – заполучить чью-нибудь душу. И только это, судя по всему, их волновало. И хотя у них не было оружия, лишь у некоторых обнаруживался за поясом нож, которым, как заметил Ричард, никто из них не пытался воспользоваться. Фанатичное стремление к цели и острые, как бритва, зубы превращали их самих в невероятно грозное оружие. Эти твари не защищались и почти ничего не делали, чтобы избежать верной смерти от меча. Они были полны решимости получить желаемое. Ничто другое не имело значения. Некоторые подбирались достаточно близко, пока Ричард занимался множеством других, явившихся на бойню. Но и они становились легкой добычей, когда он атаковал. Ричард с воодушевлением расправлялся с ними. Ярость меча требовала крови. А гнева Ричарда вполне хватало, чтобы забыть про усталость. Он просто хотел, чтобы эти чудовища держались подальше. И если убийство оказывалось единственным способом остановить атаку, уничтожал их. Сжимая левой рукой запястье Саманты, он дергал ее, как тряпичную куклу, то туда, то сюда, чтобы полулюди не добрались до нее. Он кружил в танце по краю скалы, выжидая, пока среди полулюдей откроется хоть крошечная брешь, в которую тут же нырял, уворачиваясь от тянущихся к ним рук и ногой спихивая мужчин и женщин со своего пути, когда этим можно было обойтись. Если же просто пробраться мимо твари не получалось, Ричард прорубался сквозь них. перебираясь от одного скалистого участка к другому, словно по огромным ступенькам. Ричард рубил полулюдей мечом и обратным взмахом клинка наносил удар мечом по нападавшим на другой стороне тропы, оставляя за собой кровавый след, умирающих и трупы. Некоторые чудовища рычали и ревели, снедаемые безумным желанием добраться до души, или гневно кричали, не сумев схватить его или Саманту за ноги. Те, кого заколол или разорубил Ричард, почти не издавали звуков. Даже лишившись конечностей, они не кричали так, как кричат от боли, получив столь ужасающие раны. Обычные люди. Когда бывала возможность, Ричард переходил на бег. Видя, что он делает и куда направляется, Саманта бежала на полшага впереди. Преследуя их на ровных участках и открытой местности, чудовища, разумеется, тоже могли бежать быстрее. Поэтому Ричарду постоянно приходилось оборачиваться, чтобы остановить самых резвых из преследователей. Иногда бывало достаточно резко свернуть в сторону, чтобы оставить ораву полулюдей в замешательстве и оторваться от них. К сожалению, с других сторон подбегали новые группы, поэтому Ричарду приходилось либо снова уходить в сторону, либо сражаться. Ричард понимал, что не имеет права на ошибку. Если он допустит промах, метнется не в ту сторону или еще как-нибудь оплошает, эти твари его прикончат. Казалось, он пытался обогнать рой разъяренных москитов. Разорубив голову внезапно возникшей перед ним женщины, Ричард обернулся и заметил, что большинство чудовищ старается схватить Саманту, а не его. Девушка отчаянно вертела руками, пытаясь сотворить какое-нибудь заклинание. Однако на приближающихся полулюдей это никак не воздействовало, и ее способности не могли их остановить. Что бы она ни пыталась сотворить, ничего не получалось. Как и в тот раз, когда напали на людей, защищавших Ричарда. Хенрик рассказывал, что Нике и Зеду тоже ничего не удавалось сделать. Теперь и у Саманты возникли такие же затруднения с даром. Вихрь пока что оставался самым действенным из всего созданного ею. Но в лесу, да еще и на бегу, нечто подобное было бы почти бесполезным. Ричард подумал, что в борьбе с полулюдьми, наделенные магией, невольно опираются лишь на то, что им уже известно. Но такие рефлекторные действия Саманты не приносили никакой пользы. Лишь попусту отнимали у нее силы и мешали продвижению вперед. Именно поэтому Ричард хотел, чтобы девушка попробовала взорвать деревья. Магия против этих ужасных полулюдей была бессильна. Но вполне эффективными оказывались, например, волшебный меч или камни, если их при помощи магии швырять в головы. Причинить вред магии напрямую чудовищам не получится. Ричард хотел, чтобы Саманта взорвала деревья и поражала таким способом нападавших. Он считал, что при таком применении магия будет действовать эффективно. Но попытки Саманты сделать это оказались безуспешными. Добравшись до очередного нагромождения камней, возвышавшегося среди леса, Ричард приподнял Саманту и поставил выше на камне у себя за спиной, чтобы не мешало. Сжав обеими руками меч, он быстрыми ударами разрубил двоих мужчин и женщину, которые набросились на него. Те мгновенно упали, зажимая зияющие раны, пытаясь удержать вываливающиеся внутренности. Ричард знал, что впереди их ждут целые часы страданий, медленная и мучительная смерть. Увидев, что со всех сторон его теснят толпы рычащих мужчин и женщин, наводнивших лес, Ричард оглянулся, пытаясь найти что-нибудь, чем можно было бы защищаться. Укрытие не поможет выиграть бой, но ничего другого под рукой не было. «Туда!» – крикнул он Саманте, указывая окровавленным мечом. «Протиснись между теми камнями, чтобы до тебя не смогли добраться!» Не мешкая и не задавая вопросов, Саманта нырнула в узкую расщелину между каменными глыбами. Девушка была достаточно худой, чтобы туда протиснуться. Ричард надеялся, что она сможет пролезть в такое место, где полулюди до нее не доберутся. По крайней мере, до поры. И у него хоть ненадолго появится возможность отбивать атаки подступающих к нему тварей. Однако Ричард понимал, что это защитит ее лишь ненадолго. Оборона не могла спасти ни ее, ни его. Кишащих вокруг полулюдей было попросту слишком много. Рано или поздно кто-нибудь из самых щуплых протиснется в расщелину достаточно глубоко, чтобы дотянуться до Саманты, схватить ее и выволочь наружу. А тогда уже они разорвут девушку своими зубами. Сожрут заживо, тут же, на месте. Сердце Ричарда бешено стучало. Так ужасны были подобные мысли. Он пытался прогнать их и сосредоточиться на том, как не допустить всего этого. Пока что он смог обезопасить девушку хотя бы на время, и теперь нужно воспользоваться шансом, перейдя из обороны в наступление. Благодаря тому, что Саманта забралась в расщелину, Ричард мог открыто сражаться с полулюдьми, не отвлекаясь на ее защиту. Он понимал, что просто отбиваться от полчищ нападающих на них недостаточно. Но это отсрочит неизбежное, даст ему время придумать лучший выход. Ричард просто выиграет немного времени. Сколько именно, зависело от него. От того, как свирепо и яростно он сможет драться. Насколько он будет безжалостным. Уже было ясно, что полулюди не боятся потерять руки или ноги. Они буквально ничего не страшились. Эти твари хотели одного и только одного. Убежать от них было невозможно. Поэтому Ричард не сдавал позиций и неистово рубил нападающих. Как бы он ни старался найти выход из положения, ничего придумать не удавалось. Да и думать ему было некогда. Все его силы уходили на взмахи меча, чтобы без остановки выкашивать стаи полулюдей, кидавшихся на него со всех сторон. Используя нагромождение каменных глыб как плацдарм, Ричард обрушил на толпы стекающихся к нему всю силу ярости и гнева. Он укрывался за стволами деревьев и камнями, как за щитами, уходя от прямых атак. Не зная пощады, кромсал стаи этих тварей, когда те нападали кучами. Но в то же время терял свободу маневра из-за растущих вокруг гор окровавленных трупов. На крошечном поле боя творилась бойня. Землю покрывали руки, ноги, головы и части тел мужчин и женщин. Некоторые из поверженных, еще живые, содрогались в шоке или в агонии. Передний край нагромождения камней укрывало лоскутное одеяло из внутренних органов мочи и крови. Размахивая мечом и уворачиваясь от полулюдей, Ричард действовал с осторожностью, стараясь не упасть на тела или не поскользнуться на крови. Землю вокруг него орошал красный дождь. Кровь капала с листьев, росших поблизости деревьев, и стекала по камням. Отрубленные пальцы людей, пытавшихся перехватить клинок, усеивали камни, точно опавшие осенние листья. Руки Ричарда начали тяжелеть, словно наливаясь свинцом. Безостановочно размахивая мечом, он утомился. Но не мог остановиться и передохнуть. Это означало бы верную смерть. Он помнил боль, которую испытал, когда на него напали те двое людоедов. Боль, когда они кусали его. Стараясь зубами оторвать кусок плоти. Эта память, этот страх, этот ужас перед столь отвратительным концом, не только своим, но и Саманты, заставляли его сражаться с удвоенной яростью. На земле валялись внутренности и части тел. Пробираясь к Ричарду, нападающие спотыкались о них и падали. Некоторые поскальзывались на крови. Их, растянувшихся на земле, убивать было легче. Уцелевшие вскакивали на ноги, все в крови павших тварей. Ричард с трудом понимал, кого уже сразил и кого не нужно рубить вновь, а кто по-прежнему представляет угрозу. Поэтому попросту кромсал всех, до кого мог дотянуться. Самое большее, эти твари лишь закрывали лица руками, чтобы защититься. Это стоило им рук, а затем и голов. Убивать этих слабоумных полулюдей было до наивного просто. Но в конце концов, они должны были победить числом, а не умением. И тогда их с Самантой постигнет страшная участь. Ричард обернулся, услышав вдруг, что девушка кричит от ужаса. Он увидел полулюдей, столпившихся около узкой расщелины. Все они тянули руки к Саманте, пытаясь ухватить ее, чтобы вытащить. В приливе дикой ярости Ричард взмахнул мечом, срубая дюжину рук, словно рубил заросли. Убив всех толпившихся вокруг укрытия Саманты, он увидел ее широко раскрытые глаза и бегущие по лицу слезы ужаса. Саманта протянула к нему руки, умоляя: «Приди». Это была столь ужасающе мучительная картина, что у него чуть не разорвалось сердце. Ричард посмотрел на толпу, надвигавшуюся на него со всех сторон. Он ничего не мог сделать. Ричард нырнул в расщелину в скале и закрыл Саманту своим телом, защищая. Прислонившись к девушке спиной, он почувствовал, что она крепко обхватила его руками. Ричард выставил меч наружу, надеясь отсрочить неизбежную гибель. Глава 17. Ричард почувствовал, что Саманта еще крепче обняла его. «Прости меня», – только и сумел прошептать он ей. «Мне очень жаль, Саманта». Ричарду было стыдно за то, что он так легко поддался на уговоры Саманты взять ее с собой. За жалкую попытку защитить. За то, что подвел Кэлен и погубил усилия Наджи, Магды и Мерита. Не оправдал надежд всех тех, кто нуждался в защите лорда Рала. Не нужно было брать с собой Саманту, простую дозорную, в чью обязанность входило предупредить людей. И девушка предупредила. Она появилась на свет не для борьбы со злом, а лишь для того, чтобы однажды поднять тревогу. Тем, кто пресечет пророчество, должен стать Ричард. Это его обязанность, не ее. Зет всегда говорил: «Думай о решении, а не о проблеме». И Ричард старался, но в этот раз не смог найти решение. Потерпел неудачу. Хотелось бы думать, что иногда решения просто нет. Но тогда это освободило бы его от ответственности за нарушение своих обязательств. Если Ричард будет считать, что решения не существует, он тем самым признает свое поражение. Однако все его усилия пошли прахом. Как он ни старался, он не мог найти выход и не мог драться еще яростнее. Не мог обратить в бегство огромную армию полулюдей, жаждущих разорвать их с Самантой на куски и забрать души. Даже Зет, Ники, Кара и Бен, ее муж, генерал отборной первой когорты, не справились с таким многочисленным противником. И все равно это не оправдание. Он лорд Рал. В конце концов, не важно, что они потерпели неудачу. Важно лишь то, что оплошал он. Ричард смотрел через проем между камнями на руки, тянущиеся к темноте за его спиной. Скрюченные пальцы ловили воздух, пытаясь ухватить его за одежду. Некоторые хватались за лезвие меча и лишались пальцев. Ричард видел очертания голодных ртов, воющих от болезненного вожделения, жаждущих вонзить зубы в человеческую плоть. Оскалившись, полулюди рвались к забившимся в щель людям. Его путешествие завершилось, не успев начаться. Они с Самантой ушли недалеко от окраины Стройзы. Только пересекли поле и слегка углубились в лес. «Не извиняйтесь», – прошептала Саманта в темноте позади него. «Не просите прощения, лорд Рал. У вас был план, и вина лежит на мне, а не на вас». «Что?» Саманта положила руку ему на теме и надавила. «Пригните голову», – прошептала она, словно из какого-то призрачного далека. Ричард нахмурился и уже собрался было спросить, о чем девушка говорит, но ее маленькие пальчики сжали его голову и потянули вниз. А потом земля содрогнулась от громовых раскатов. Мгновением позже сильная взрывная волна ударила Ричарда в грудь. Он не мог понять, откуда она взялась. Почти без перерыва последовали еще три оглушительных разрыва. Треск, сопровождавший их, был таким, словно в дерево совсем рядом с ними ударила молния. Рвалось так близко, что звенело в ушах. За короткой передышкой, мгновением тишины, последовали новые взрывы, куда мощнее предыдущих. Вокруг грохотало и сотрясалось, словно над ними бушевала взбесившаяся гроза. Ошеломляющие толчки, стремительно следовавшие один за другим, раздирали воздух взрывной волной. Земля содрогалась так сильно, что у Ричарда уже начала болеть голова. Сверху сыпались земля и мелкие камешки. И вновь настало драгоценное мгновение тишины. Между оглушающими взрывами. А потом взрывы загрохотали вновь, следуя друг за другом так часто, что это напоминало треск рвущегося полотна. Новая кратчайшая пауза сменилась новыми взрывами. Их грохот сливался в звук, похожий на ритмичные удары. Словно молот небесного кузнеца осыпал ударами наковальню мира. Сам воздух сотрясался от их силы. Потом Ричард услышал, как у них над головой словно посыпался град из обломков. Он ударял по камням то с поразительной силой, то с треском, как от ударов кнута. А иной раз, как будто старался проломить скалу над головой. Затем в них полетели куски дерева. Щепки, не крупнее швейной иглы, обстреливали Ричарда, тогда как другие куски, крупные как весла, врезались в скалу и отскакивали от нее, чтобы, наконец, упасть рядом с расщелиной. На многих он увидел кровь, а на некоторых даже насаженные куски разорванной плоти. Он слышал, как под большой тяжестью одна за другой с треском ломаются ветви деревьев. Потом послышался грохот. Ломались и падали массивные стволы. Громадные деревья сотрясали землю своим падением. И грохот, поднятый валившимися на землю гигантами, не смолкал. Один из огромных стволов рухнул на скалу, в расщелину которой забились Ричард с Самантой, и сотряс ее до основания. Он подумал, что скала разлетится от удара. Однако громадная тяжесть дерева привела к тому, что ствол переломился надвое прямо над тем местом, где они прятались. Деревья в лесу вокруг них падали, ломая большие ветви. Земля дрожала от оглушительных ударов, сотрясавших весь лес. Громоподобные взрывы, не стихая, разносились по лесу. Земля ходила ходуном от каждого нового толчка, вызывая несмолкающий грохот, который, казалось, мог разрушить горы. Ричарду показалось, что прошла целая вечность, но он знал, что все произошло в одно мгновение. В один оглушающий, дикий, гибельный миг, пронесшийся по лесу с невероятной, безжалостной мощью. Взрывы вдруг прекратились, почти так же резко, как начались. Их больше не было слышно. Но гигантские деревья продолжали падать. Каждый исполин ломал ветви другим, иногда расщепляя стволы и опрокидывая соседние. Ричард слышал приглушенные звуки. Это выворачивались под неслыханным давлением корни, пока валились деревья. От каждого удара сотрясалась почва. В следующий миг на землю обрушился дождь гигантских обломков. Остатки стволов многих деревьев, которые перед этим разорвались канонадой. Постепенно звуки разрушения затихли. Где-то вдали землю сотряс последний удар рухнувшего дерева. Мир вокруг окутала своей пеленой тишина. Но Ричард боялся шелохнуться, неуверенный, что все закончилось. Саманта же, как и прежде, покровительственно держала руку на его темени. Девушка медленно убрала руку. «Лорд Рал», – тихо сквозь слезы окликнула она. «Вы еще живы? Вы в порядке? Добрые духи, пожалуйста, пусть он будет жив!» Ричард моргнул и поднял голову. Груда окровавленной древесины мешала им выбраться. Узкая расщелина оказалась забитой множеством мусора, похоронившего под собой их с Самантой. «Жив!» Он повернулся и опустил руки. «Думаю, я невредим. А ты?» Он покачался взад-вперед, выталкивая из-за расщелины мусор. И, наконец, смог обернуться и посмотреть назад. По лицу Саманты текли слезы. Она выглядела несчастной, не просто изнуренной. Девушка смогла кивнуть. «Пожалуй, тоже». Ричард выбрался из расщелины, потряс мечом, стряхивая с него весь мусор. А затем расправил плечи и поднялся, выискивая вокруг любые признаки присутствия полулюдей. Хотя он сильно сомневался, что кто-то смог бы уцелеть. Так и оказалось. Окружавший их мир, казалось, пережил катастрофу. Густой лес, прежде скрывавший плотным пологом небо и дневной свет, как будто скосили. Вверху виднелся большой открытый участок неба, затянутый свинцовыми тучами. Пахло свежей сырой древесиной, как на лесопилке. К этому запаху примешивалось резкое зловоние крови. Куда ни глянь, вокруг них не было ни единого уцелевшего дерева. Все оказались повалены. Кое-где у пней лежали неестественно разломанные стволы. В иных местах рухнувшие деревья ковром устилали лесную почву. Высоко торчали их вырванные корни. Взирая на эту картину опустошения, Ричард с трудом верил своим глазам. Остатки леса лежали везде грудами поломанного хвороста, сложенного на землю великаном. Клочки лесной почвы, проглядывающие между поваленными деревьями, покрывал толстый слой расщепленной и раздробленной древесины. Тут и там торчали острые обломки. Повсюду под стволами, огромными сучьями, ветвями и обломками в рост человека расстилался ковер из кровавых изуродованных тел. Никто не выжил бы в свирепом урагане острых обломков. Разглядывая опустошение вокруг, Ричард не заметил нигде никакого шевеления. Полулюдей, оказавшихся в ловушке, разорвало на части яростной чередой взрывов. Куски кровоточащей плоти нельзя было узнать. То, что он видел вокруг, напоминало фарш. Ричард повернулся к Саманте. Из темноты расщелины она смотрела на него взглядом, в котором читалась неуверенность. Ричард протянул к ней руки, словно приглашая ее. В следующий миг девушка выскочила из узкого проема в скале и бросилась в его объятия, давясь слезами. «Все хорошо, Саманта», – тихо сказал Ричард, поправляя выбившуюся черную прядь и осторожно прижимая голову девушки к своей груди. «Все хорошо, мы в безопасности». Саманта горько всхлипывала. Ричард нежно успокаивал девушку, давая понять, что все хорошо. Все закончилось, и ей теперь ничто не угрожает. «Мне так жаль!» Саманта задыхалась от рыданий. Ричард нахмурился. «Жаль? Но почему?» «Я чуть не погубила нас!» «О чем ты?» Саманта взглянула на него. Ее большие темные глаза были полны слез. «Я сказала, что могу помочь, поэтому вы взяли меня с собой. Убедила, что я вам нужна, что меня важно взять с собой, ведь я наделена магическими способностями. А в минуту опасности, когда вы больше всего во мне нуждались, вы сказали мне, что я должна сделать, и даже объяснили, как взрывать деревья. Вы взяли меня в дорогу себе в помощь, а когда объяснили, что мне делать и как, я подвела вас. Вы уже сотню раз могли погибнуть, отбиваясь от этих чудовищ, пока мы пытались убежать. А я ничего не сделала, чтобы помочь. Вы избранный. Я знала это с самого начала. И не смогла выполнить свое обещание и вашу просьбу. Вы наш спаситель, а из-за меня миру живых мог прийти конец. И все потому, что я не сумела сделать то, о чем вы просили». Ричард успокаивающе покачал головой. «Саманта, это не так. Ты все сделала как надо». «Нет, не сделала». «Почему?» Девушка медлила, подбирая слова. «Я боялась. Боялась выполнить вашу просьбу. Боялась, что все испорчу, что ошибусь. Не сумею сделать все как надо и подведу вас и всех остальных. Потому и не смогла. Я пробовала, но слишком боялась оплошать». Ричард улыбнулся, глядя на нее сверху вниз и поглаживая по волосам. «Ты не оплошала, Саманта». Он жестом обвел пространство вокруг них. «Ты остановила врагов». Девушка утерла глаза и, наконец-то, осмотрелась по-настоящему. Моргая, она впервые разглядывала последствия сотворенного. «Это сделала я?» «Уж точно не я», – ответил Ричард. «Все так, как вы говорили», – прошептала Саманта больше самой себе. «Это спасло бы нас, делая все то, о чем вы говорили». «Но ты сказала, что пыталась и не смогла». Ричард был озадачен. Он видел, как девушка старалась, и у нее ничего не выходило. «Так почему же в итоге все получилось?» Саманта замерла, возможно, собираясь с мыслями и пытаясь подобрать слова для объяснения. «Когда я была в этой расщелине, дрожала и боялась, что погибну, а те ужасные полулюди хотели вытащить меня наружу, разорвать зубами на части и сожрать живьем, я вдруг подумала о маме». «О маме? Что ты имеешь в виду?» «Она видела, что случилось с папой, что с ним сделали. Видела, как эта стая диких зверей разрывает зубами мужчину, которого она любит. Человека, которого любила я. Как они пожирают его плоть и кровь. Я, наконец, смогла по-настоящему понять, какой ужас она испытывала. А потом, убив человека, которого она любила, они забрали ее. Схватили ее. Представляете, о чем она думала? Ее ужас и отчаяние. Если мама все еще жива, вы ее единственная надежда на спасение. А я ее дочь, та, кто любит ее больше всего на свете. И я настояла, чтобы вы взяли меня с собой, потому что должна помочь вырвать ее из лап этих дикарей. Вы единственная надежда моей мамы, ее последний шанс. А я, съежившись в расщелине, трясусь с головы до ног». «Не нужно стыдиться страха», – попытался успокоить ее Ричард. «Я тоже боялся». Она подняла глаза. «Вы тоже боялись?» «Конечно. Не представляю, как не бояться в таких обстоятельствах. Это вполне нормально для любого человека. С душой. И боялся я от того, что понимал. От моего успеха зависят судьбы всех и каждого». Саманта положила свои тоненькие пальцы ему на грудь. «Но вы позволили мне помочь вам, дали шанс. И когда на нас напали, сообразили, как выйти из такого трудного положения. И объяснили, что нужно делать. А знали это, потому что вы избранный. Вы даже объяснили, как это сделать. Но я та, у которой не вышло». Ричард оглядел поле боя. «Мне не кажется, что у тебя не вышло, Саманта. В конце концов, ты не сдавалась. И, удвоив старания, все сделала. Защитила меня, ликвидировала угрозу. Вот что важно». Оглядевшись, девушка улыбнулась с некоторым облегчением, если не с гордостью. «Когда вы говорили, что нужно делать, я не знала, что нанесу такой большой урон. Нет, я и представить не могла». Ричард посерьезнел, когда взглянул на масштабы разрушения. «Признаться, я никогда не видел колдунью, способную создать такой хаос. Но ты сделала то, что было необходимо. Затрать ты чуть меньше сил, их вряд ли хватило бы для нашего спасения». Саманта пристальным взглядом прошлась по уничтоженному лесу. «Никогда не думала, что способна на такое. И знать не знала, что дар может быть столь разрушительным». «Уничтожение во имя добра – чудесная вещь». Девушка улыбнулась таким странным словам. «Итак, если ты старалась, но у тебя не вышло, то что здесь произошло? Каким образом все получилось?» «Я разозлилась», – глухо ответила Саманта. словно стыдилась этого. «Разозлилась?» Она кивнула. «Когда я была в расщелине и уже готовилась к смерти, я вспомнила о маме и о том, что с ней случилось, и разозлилась. Я злилась на себя за то, что слаба, что не смогла помочь ей, вам и всем остальным. Я была очень зла, но больше всего, больше, чем на себя, я злилась на этих полулюдей, взбешенная тем, что они могут вредить хорошим людям, отцу, многим другим и вам. Я пришла в ярость от того, что они творили и что хотят сотворить с каждым. Наши души принадлежат только нам. Кто дал им право отнимать их?» «Мне кажется, вряд ли они действительно могут забрать наши души, Саманта. Наджа много писала об этом». «Да, но они вожделеют, жаждут, стараются. То, что у них ничего не получится, не имеет значения, если ты мертв. Они убивают невинных людей, пытаясь заполучить души, вот что главное. Но почему они думают, будто имеют право на чужую душу, чужую жизнь?» Ричард только покачал головой. «Я была так зла, что просто вскипела. Больше всего мне хотелось, чтобы они исчезли из мира живых. И когда я прониклась гневом, то попыталась придумать, как нанести по ним ответный удар. Отплатить за все. Я сосредоточилась на том, что вы просили меня сделать с деревьями. Направив свой гнев на причинивших столько страданий и смертей, я вдруг почувствовала деревья вокруг нас». «Почувствовала деревья?» – переспросил Ричард. «Да, я мысленно тянулась к ним, чувствовала их. Собрав весь гнев, кипевший во мне, я стала накалять изнутри стволы деревьев, как вы и объясняли. Полагаю, сначала мне мешал страх, и я не могла ничего сделать, пока не разозлилась». Ричард на миг вгляделся в большие глаза девушки. «Так действует и мой дар, через ярость». «Правда?» – он кивнул. «Иногда я жалею, что не смог научиться управлять даром, чтобы справляться с сиюминутными затруднениями, призывая его по своей воле. Но, боюсь, дар боевого чародея действует иначе, чем у других. Силу ему дают гнев или сильная нужда, они-то и призывают дар. Твой, похоже, действует в обоих случаях, намеренно и откликаясь на гнев». Саманта снова огляделась. «Но несмотря на это, я никогда не предполагала, что способна на такое. Даже не думала, что сумею вызвать такую мощь, учинить такое разрушение. Это отчасти, не знаю, пугает». «Полагаю, что ты сделала все, что могла, и у тебя получилось. Поднять что-нибудь легкое просто, но чтобы поднять нечто тяжелое, требуется больше усилий. Нечто меньшее в этом случае не сработало бы, и зло одержало бы верх. Твой разум направил дар, чтобы сделать необходимое. Как если бы ты приложила больше усилий для поднятия тяжести. Об этом не надо думать. Твой разум и тело просто приспосабливаются к тяжести задачи. Думаю, нечто подобное случилось и когда ты применяла дар». Ричард огляделся. «Именно это и было необходимо». И все же масштабы разрушений поражали. Ричард понимал беспокойство, овладевшее девушкой при виде сотворенного ею. Он встречал великое разнообразие магических способностей, но никогда не видел ничего подобного. Он вспомнил, как переживала за Саманту Эстер. А сама девушка упоминала, что люди боялись ее родственников из-за дара. Как и везде, большинство людей, не владеющих магией, боятся тех, кто ею владеет. Боятся неизвестности и того, что может учинить наделенный магическими способностями. Ричард помнил, как сам удивился, узнав, когда впервые встретил Кэлен, сколько людей боится ее. Он видел людей, даже королев, дорожащих в ее присутствии. Во многих отношениях исповедницу боялись намного больше, чем просто колдуней. Колдунья могла отнять жизнь, исповедница – разум. Хотя Ричард считал, что в действительности исповедница отнимает душу. Не меньше исповедниц обычные люди боялись пророков. Боялись того, что пророк может видеть в их будущем. боялись их тайных знаний о надвигающихся событиях. И в то же время, страшась, жаждали узнать, что пророчество говорит об их грядущем. Прямо перед тем, как отправиться в темные земли, чтобы вырвать Кэлен из лап Джит, Ричард столкнулся с немалыми трудностями во дворце. А все из-за того, что на свадьбе Кары и Бенджамина гости представители земель захотели узнать о пророчестве. Они думали, что Ричард скрывал его, боялся довериться им. По этой причине многие из них отвергли его и вышли из союза с Дагорианской империей, присоединив свои земли к провинции Фейджин, где правил Ханис Арк, обещавший внимать пророчествам. Ханис Арк был властителем темных земель, части провинции Фейджин. Но Ричард правил Дахарианской империей, в состав которой входила эта провинция. Однако Ханис с его последователями, казалось, хотели вырваться из союза, чтобы вместо этого следовать пророчеству. При свете, льющемся с пасмурного, но открытого теперь для них неба, Ричард взглянул на Саманту. Он начинал видеть ее по-новому. Прежде Ричард думал, что она всего лишь неопытная колдунья, только начинающая обретать свою истинную сущность. Но оглядывая сотворенное ею разрушение, он задался вопросом, не есть ли она нечто большее. Он задумался о роли Стройзы и живших там волшебников. Что если тогда, в древности, люди Наджи Мун оставили волшебников Стройзе не просто как дозорных, призванных следить, не падет ли барьер. Возможно, предполагалось, что они сделают гораздо больше, чем просто предупредят людей. Оглядывая разруху, учиненную этой маленькой хрупкой на вид девушкой, Ричард усомнился, что люди древности, обладавшие столь таинственными способностями, оставили волшебникам Стройзы только наставления, записанные на стенах языком творения. Что если они наделили их способностью сражаться? Наджа писала, что они не знают, как покончить с врагами и не могут помочь в этом волшебникам Стройзы. Что ж, зато они придали им способность сражаться. Несомненно, Саманта продемонстрировала больше смелости и силы, чем ожидал Ричард. Он спрашивал себя, может ли она быть чем-то большим, а не просто дозорной. Не может ли быть, что она – оружие, оставленное для него? Сегодня она проявила себя именно так. Глава 18. Ричард достал из-за расщелины, послужившей им укрытием, лук, перекинул его через плечо и подошел к краю скалы, которая защитила их с Самантой от смертоносного града обломков и расщепленных деревьев. Смахнул ногой острые окровавленные щепки, густо усыпавшие верхнюю часть ближайшего трупа. Все он, конечно, не убрал, но это и не понадобилось. Ричард увидел, что и этот мертвец, как и прочие, одет не в обычные грязные лохмотья. Гораздо лучше. «Эти полулюди выглядят по-другому», – сказал себе Ричард. Саманта, глядя на останки с отвращением, спросила. «По-другому? Как это? Как по-другому?» Глубоко задумавшийся Ричард не знал, что говорил вслух. Обведя рукой окрестности, он сказал. «Присмотрись-ка». Он указывал то на одно, то на другое тело, пока не дошел до островка уцелевшего леса. Торопясь за Ричардом, Саманта вертела головой туда, куда он показывал. Шагая по пережившей опустошение местности, он ненадолго остановился и указал пальцем на обезглавленное тело. «Видишь, все они одеты одинаково, не в обычные лохмотья. Словно эти твари отобрали у других трупов одежду поприличнее». «Отвратительно», – пробормотала девушка. «Те, что напали на нас с Кэлен в повозке, были крупнее большинства этих». «Вы говорите о тех, кто так страшно покусал вас?» «Именно. Те были сильными, упитанными, и одеты в простую, обычную одежду. Это были полулюди. Они пытались сожрать меня, надеясь добраться до души. И одежда их была почти такой, как та, что носят в твоем поселке. Но лежащие здесь люди ниже ростом, худые, и многие выглядят больными. Ричард указал на оторванную руку, торчавшую из-под обломков. Ее покрывали язвы и струпья. У большинства их вид столь же нездоровый. Они определенно голодали. И жили как звери. Напавшие на меня отличались от этих еще и сытостью. Они разговаривали и казались вполне разумными. Они высказали предположение о том, что произошло до их прихода, и прикидывали, как им лучше поступить. Обсуждали план. «План? О чем вы? Что еще за план?» «Меня хотели сожрать на месте, чтобы заполучить душу. А Кэлен предполагали оставить для продажи». Ричард быстро показывал то на голову, то на плечо с рукой, то на обезглавленные тела. Все растерзанные останки присыпало щепками и длинными заостренными обломками. Ты хоть раз слышала, чтобы кто-нибудь из этих полулюдей разговаривал? Например, приказал бы нам остановиться. «Я слышала только, как они рычат и воют», – ответила девушка, обхватывая себя руками. Ричард кивнул. Хотя и напавшие на меня в повозке, и все эти чудовища-полулюди, жаждущие заполучить души, они существенно отличаются друг от друга. Шедшая за Ричардом Саманта откинула с лица спутанные пряди и огляделась, осторожно ступая среди обломков. Она нахмурилась, раздумывая над его словами. «Странно, что эти полулюди такие разные». «Я видел и другие тела», – сказал Ричард, усаживаясь боком на толстый поваленный ствол и перенося ноги на другую сторону. Для Саманты ствол был слишком велик, поэтому она обошла его. «Какие тела?» – спросила она. «Многих полулюдей, напавших на нас, пока я спал, перебили мои воины. А Зеду и Нике, вероятно, магией удалось отогнать остальных. Было темно, и я еще не до конца проснулся. Но когда Эстер с другими жителями поселка пришли к нам на помощь, я увидел множество тел и понял, что здесь произошло кровавое сражение. Я успел лишь мельком оглядеться, но заметил, что все мертвецы выглядят одинаково. Они совсем не походили на этих полулюдей или на тех, что напали на меня. Из-за разговора людоедов я понял, что это, скорее всего, были Шантак». «Шантак? Как они выглядели?» – спросила Саманта. «Полуодетые. Некоторые были в штанах, другие только в набедренных повязках. Их голые торсы прикрывали только подобие жилетов, украшенные бусами, амулетами и талисманами. И все они были обмазаны чем-то вроде белого пепла. Глаза затемнены грязью, сажей или чем-то подобным. А остальную часть лица покрывало некое вещество молочного цвета. Вероятно, древесная зола. Головы были обриты наголо. Но у некоторых на макушке торчал пучок волос. Эти пучки они обмотали бусами из зубов и костей». Саманта снова обхватила себя тонкими ручками. «Звучит пугающе». Ричард кивнул. «Все воины стараются выглядеть устрашающе, и Шантак не исключение». «Получается, есть три вида полулюдей. Вот эти больные, в лохмотьях. Те, в обычной одежде, напавшие на вас. И разукрашенные дикари, Шантак». «Да, все они разные, но остаются полулюдьми. Штука в том, что Наджа, говоря в своем послании об угрозе, исходящей от полулюдей, не упомянула об их разнообразии. Только что в древнем мире творцы императора Сулакана создали полулюдей для использования в войне. Позже людям Наджи в новом мире удалось собрать полулюдей и ходячих мертвецов и запереть за барьером». Саманта перелезла через поваленное дерево и поспешила за Ричардом. «Так и к чему вы клоните?» «Думаю, с тех пор, как этих тварей заперли за барьером, с ними что-то произошло. Потому они сейчас так отличаются». Саманта с недоумением поинтересовалась. «С чего бы им меняться?» Ричард посмотрел назад через плечо и вскинул бровь. По словам Наджи, некоторые из них умели применять оккультную магию. На лице девушки отразилась тревога. эти не подтвердили ее слов». Ричард остановился и взглянул на Саманту. «Это-то меня и беспокоит. Возможно, они всего лишь падальщики. А за барьером есть полулюди, созданные еще во времена Наджи. И сейчас они куда опаснее и свирепее в охоте на души, чем в дни Великой войны. Гораздо опаснее убитых здесь». Пока они шли через опустошенную местность, единственным ответом Саманты был встревоженный взгляд. Через некоторое время они наконец добрались до места, где заканчивались разрушения и сломанные стволы. На внешнем краю леса некоторые деревья прислонились к тем, что росли дальше. Знаний Ричарда о ветровале хватало, чтобы понять, чудовищный вес, легший на другие деревья, в конце концов повалит и их. Разрушение в этой части леса еще не закончилось. Оно будет продолжаться до тех пор, пока слабые деревья наконец не упадут. Рано или поздно все здесь полностью восстановится. Но пройдут годы, прежде чем образовавшаяся пустошь сдастся новым деревьям. «Осторожно», – сказал Ричард, обходя несколько относительно небольших склоненных деревьев, опирающихся на лесного великана. «Если ветви, не дающие этим деревьям упасть, не выдержат, они могут рухнуть в любой момент. Иди за мной след в след, пока мы вновь не окажемся в безопасности». Ричард прокладывал себе дорогу среди сломанных, но все еще не упавших деревьев, стараясь обходить те, что представляли наибольшую опасность. Правда, это не всегда удавалось. Сотни почти поваленных деревьев опасно застряли в ветвях других. И из всех и каждого торчали обломки, некоторые всего с палец размером, другие – больше его ноги. Многие деревья согнулись вдоль расколов и погибли окончательно. «Получается, что наши друзья сейчас в плену у этих шантак?» – произнесла Саманта после некоторого раздумья. «Как мы их найдем?» Людоеды говорили, что шантак живут далеко за барьером. Ричард осторожно нырнул под почти выдранное с корнями дерево. Еще они удивились, встретив их так далеко, а из их разговора я понял, что Шантак принадлежит огромная территория. «Великолепно», – пробормотала Саманта. «Значит, скорее всего, полулюди, похитившие ваших друзей и мою маму, отправились далеко вглубь Третьего Царства». «Весьма вероятно», сказал Ричард, вступая в сумрачный мир леса. Обернувшись, он указал на разруху. Вряд ли эти полулюди так милосердны, чтобы брать пленных. Если уж они кого-нибудь поймают, то сожрут его на месте. Но Шантак, похоже, другое дело. Они руководствуются чем-то большим. «Значит, нужно искать Шантак. Но когда мы их найдем, столкнемся с еще большими трудностями, чем те, которые преодолели здесь». «Боюсь, ты права». Углубившись в полумрак леса, Ричард остановился и повернулся к Саманте. «Меня беспокоит другая часть послания Наджи, об оккультной магии. Возможно, та набрала силу, пока чудовища были за барьером». Девушка нахмурилась, сморщив носик. «С чего бы?» «Природа стремится к равновесию». «О чем это вы?» «Все в природе стремится к равновесию. Например, если станет слишком много кроликов, то благодаря избытку еды родится больше волков. Численность волков будет расти и поголовье кроликов постепенно сократится. Но если волков станет слишком много, они начнут больше охотиться и постепенно истребят добычу. Некоторые хищники переживут голод, но все равно кроликам будет проще выжить. И дальше снова по кругу. Так природа стремится достичь равновесия». «Но это ведь относится только к животным». «Все в природе ищет равновесие. Даже в волчьей стае соблюдается пропорция мужских и женских особей. Магию приращения уравновешивает магия ущерба, а пророчество – свободная воля». Продолжая идти за Ричардом по пятам, Саманта убрала с лица несколько прядей волос. «Что ж, это имеет смысл. Но что общего у равновесия и оккультной магии?» «Возможно, оборотная сторона дара – оккультная магия». Девушка остановилась, как вкопанная, уставившись на Ричарда. «Пугающая мысль». «Не могу не согласиться». «Но почему магии необходимо равновесие? Возможно, дар чересчур распространился, и природа стремится уравновесить его, увеличивая силу оккультной магии. Саманта чуть наклонила голову к Ричарду. «Так мы охотники или добыча? Кто охотится за кем?» «Хороший вопрос», – ответил он, сворачивая в более открытую мшистую низину, ведущую вглубь леса. «Тропа должна быть вон в той стороне, и если не ошибаюсь, она уже недалеко. По ней мы сможем идти быстрее». Глава 19. Ричард не ошибся. Вскоре они набрели на едва различимую лесную тропу, напоминавшую темную нору, образованную голыми камнями и пробившимися сквозь густые заросли змеистыми корнями. Столетиями тропа видела лишь редких случайных путников, но с недавних пор служила полчищем полулюдей, охотящимся за душами. Сейчас ее окутывала зловещая тишина. Ричард долго стоял, прислушиваясь и наблюдая, пытаясь заметить малейший намек на неприятности. Саманта рядом молча ждала его решения. «Вы говорили, что наделенные магией могут чувствовать чужое присутствие», прошептала девушка. Ричард кивнул, и она продолжила. «Вы можете научить меня выискивать врагов, как научили взорвать деревья? Я хотя бы попытаюсь». Ричард разочарованно сжал губы. «Увы, я понятия не имею, как они это делают. Знаю только, что могут. В отличие от взорвания деревьев, никто и никогда не объяснял мне этого, поэтому и я не смогу объяснить тебе». Саманта явно расстроилась, что не сможет получить столь полезный навык. Ричард положил руку ей на плечо. «Пошли. Когда найдем и спасем твою маму, она тебя научит». Саманта улыбнулась в ответ. «Похоже, вы знаете, как приободрить меня даже в столь ужасной ситуации». «Пока мы в состоянии думать и принимать решения, всегда найдется способ избежать худшего». Улыбка девушки стала шире. Ричард ответил тем же, хотя и встревожился, заметив усталость в ее глазах. Очевидно, Саманта не хотела признаваться, сколько сил у нее ушло на то, что она сотворила с деревьями, когда пряталась в расщелине скалы. «Я смертельно устал, отбиваясь от полулюдей. А ты?» «Небось, истратила все силы на магию. Знаю по себе, применение любого вида магии, даже моего меча, утомляет». «Ну, пожалуй, да. Но я не задержу вас, обещаю». Ричард снял мешок с плеча, открыл и, порывшись в нем пару секунд, наконец нашел вяленое мясо. Вытащив два куска, один протянул Саманте. «Вот, пожуй пока. Это поможет восстановить силы». Ричард оторвал зубами кусок. Когда он двинулся вперед, девушка откусила немного от своей порции и поспешила следом. Ричард не любил ходить по тропам. На них очень легко устроить засаду. Если существовала такая явная опасность, он предпочитал идти через лес, а не по узким тропам. Трудность состояла в том, что, пробираясь по лесу, времени не потратят намного больше. Им предстояла долгая дорога к тому, что в поселке Саманты называли Северной Стеной. И тропа была лишь частью пути. Каждый миг уменьшал шансы их друзей. И Ричард понимал, что нельзя терять ни минуты. И все же выбор был довольно сложным. Они никого не спасут, если погибнут от рук полулюдей, сидящих в засаде. С другой стороны, Ричард боялся опоздать. Это бы означало, что Кэлен умрет, погубленная прикосновением смерти, таящимся внутри. А вскоре в вечную тьму следом за ней отправится и он. Что также повлечет за собой множество смертей, если не гибель всего мира живых. Магда Сирус и Мерит написали, что в нем заключена сила, способная как спасти царство жизни, так и уничтожить его. Если он примет неверное решение и сгинет на этой тропе, жизни может прийти конец, о чем и говорила первая исповедница. Но если Ричард сойдет с тропы, задержка, скорее всего, лишит их шанса. А это, в свою очередь, приведет к тому же. В конце концов, рассуждал Ричард, полулюди, судя по всему, гнались за ними всей оравой. Вряд ли кто-то отстал, ведь каждый из них жаждал заполучить душу. Поэтому разумно полагать, что все они погибли в уничтоженном лесу. И Ричард, чувствуя, что необходимо спешить, решил воспользоваться более короткой дорогой – тропой. Ощущение, что надо спешить, было чересчур сильным, чтобы отмахнуться от него, хотя он прекрасно понимал. Разнообразные виды полулюдей из различных областей Третьего Царства вполне могут пройти по тропе или ждать в засаде. Тем больше причин было оставаться начеку. Приняв решение, Ричард двинулся вперед, надеясь сберечь как можно больше времени. Путь через лес напоминал окольные тропы, по которым он ходил еще в Хартленде. Неухоженные, непригодные для быстрой ходьбы. Но идти по ним все же было легче, чем продираться через девственный лес. Тропа была недостаточно широкой для двоих, поэтому он шел первым, а Саманта следом, и иногда ей приходилось почти бежать, чтобы не отстать. Двигаясь как можно тише, Ричард то и дело оглядывался и присматривался. Иногда путь им преграждали поваленные ветром деревья, и тогда приходилось перелезать через них. Молодые деревья, росшие вдоль тропы, превращали ее в узкий зеленый тоннель, а их ветви постоянно хлестали по рукам и ногам. Тяжелые тучи словно сговорились с густым лесным пологом сделать тропу темной и неприятной. Вдалеке изредка слышались крики птиц или чоканье белок, но чаще в лесу стояла мертвая тишина. Моросящий дождь, словно гребнем прочесывавший сосновые иглы, собирался в тяжелые капли и обрушивался на путников. Ричард лишь однажды остановился, чтобы достать еду. Саманта, поевшая вяленое мясо, выглядела лучше, поэтому ему не хотелось задерживаться дольше необходимого. Пока он доставал из мешка припасы, им удалось немного отдышаться. После непродолжительной остановки они сразу вернулись на дорогу и до ночи шли, не замечая никого и ничего странного. Путешествие по лесу в некотором отношении успокаивало. Оно напомнило Ричарду о днях, когда он рос в лесах Хартленда, о той поре, когда был лесным проводником. То было время мира и довольствия. А потом он узнал о проблемах внешнего мира. Ричард спохватился, что разглядывает растущий на камнях мох, превращавший их в зеленые подушки. И то, как, расползаясь по земле, он взбирался на стволы деревьев. Изредка взгляд Ричарда выхватывал прекрасные, нежные маленькие белые цветы. В каком-то смысле они смотрелись тут неуместно. Ведь путешествие изобиловало опасностями и тревогами, не сочетавшимися с красотой. Он решил, что так уравновешивается недостаток покоя, который он ощущал. Укрывая волосы от дождя и случайных капель, падающих с деревьев, Саманта не снимала капюшон. Пригнув голову, девушка старалась не отставать от Ричарда. Поглядывая на нее, он понимал, Саманта устала, хоть и не жалуется. И чувствовал себя виноватым, что задал быстрый темп. Но медлить не мог. Ричард догадывался, что девушка думает о матери, и поэтому не возражает против такой спешки. Когда начало темнеть, Ричард сошел с тропы, собираясь найти место для ночлега. Ему вовсе не хотелось, чтобы люди или полулюди нашли их. Поэтому, оставив тропу и углубившись в лес, он намеренно выбирал самые труднодоступные участки с густыми зарослями. Люди, сойдя с троп, почти всегда выбирают места, по которым легче всего идти. Потому-то он пробирался туда, где их едва ли обнаружат. В конце концов, Ричард нашел уединенное место в расщелине 30 или 40-футовой скалы и тщательно поискал вокруг любые следы опасных животных или людей, но не обнаружил даже смутных свидетельств того, что здесь когда-нибудь бывали. Судя по всему, они с Самантой первые нашли это место. Не увидел он и пещер, где мог бы устроить логово медведь или волк, ни даже змей. Смеркалось. Сгущался туман, и поэтому Ричард поспешно срубил несколько тонких молодых деревьев и прислонил их к скале. Соорудив каркас, Он покрыл его лапником, а поверх набросал сухих ветвей, скрывая то, что здесь поработал человек. Когда он закончил, уже почти стемнело. «Я бы ничего не заметила, даже пройдя очень близко», – сказала Саманта. «Вот и хорошо», – ответил Ричард. «Обычно в подобных ситуациях оставляют часового, сменяя друг друга. Но, думаю, это достаточно хорошее укрытие. Судя по всему, об этом месте никто не знает, и нам обоим стоит хорошенько выспаться. Завтра нужно быть бодрыми». Девушка кивнула. «Я очень устала. Нам бы и правда не помешало выспаться». Ричард указал на шалаш. «Забирайся». Саманта удивилась. «Разве мы не разведем костер?» «Огонь привлечет людей. Даже если его не видно, запах дыма легко почуете издалека. Найти это укрытие можно, разве что наткнувшись на него случайно. Но огонь выдаст нас не только обычным людям, но и полулюдям». Девушка окинула взглядом лес. «Пожалуй, это разумно». Она снова огляделась. «А как же дикие звери?» «Это меня не тревожит, ведь со мной колдунья». Саманта улыбнулась. «Полагаю, вы правы». «Там не так плохо, вот увидишь. Полезай». Девушке пришлось опуститься на четвереньки, чтобы забраться под крышу убежища. Ричард последовал за ней и закрыл вход плотным ковром из сосновых веток. Внутри было уютно, довольно сухо и очень темно. Покопавшись в мешке, он вслепую выудил походный жестяной светильник и свечу. Протянув их Саманте и коснувшись ее руки, он спросил: «Можешь зажечь с помощью дара?» Он увидел в темноте маленькую искру, и огонек тут же перепрыгнул на фитиль. Ричард подвесил светильник. «Грей руки над огнем, если замерзнешь. Вполне вероятно, сегодня будет холодная ночь». Девушка посмотрела на него, хмурясь. «Может, просто нагреть несколько камней? Они справятся с этой задачей куда лучше». «Ну...» – выдавил Ричард, не подумавший о камнях. «Ну что ж, годится». Пальцами он нащупал на земле камень размером с буханку хлеба и протянул Саманте. Взяв его в руки, она на мгновение закрыла глаза, чтобы сосредоточиться. А закончив, вернула уже теплый камень. «Думаю, ты мне еще пригодишься», – сказал Ричард, поднимая другой камень, чтобы девушка нагрела его для себя. Она тихонько засмеялась. Они достали из своих мешков сухари, сушеную рыбу и немного орехов. Простая еда оказалась куда вкуснее, чем ожидал Ричард. Впрочем, он так проголодался, что съел бы что угодно. Когда они поужинали, Ричард снял плащ и укрылся вместе с Самантой как одеялом. Так будет теплее. Увы, лес не самое удобное место для ночлега, особенно при нынешних обстоятельствах. «Неважно», – тихо произнесла девушка. «Я хочу одного – успеть. Отосплюсь, когда спасу маму из лап этих бездушных, ужасных, полумертвых чудищ». Ричард понимал ее настрой. Он натянул плащ до подбородка. Пытаясь согреться, Саманта прижалась к нему и обхватила маленькими руками его руку возле плеча, сцепив тонкие пальчики. Голову девушка положила ему на плечо. Ричард опустил правую руку на эфес меча. Так он быстрее отреагирует, если потребуется. Он слышал только спокойное дыхание Саманты и тихий шорох падающих с листьев капель. Вымотанный до предела, он почти сразу же провалился в сон. Его последние мысли были о Кэлен. Глава 20. К исходу следующего дня Ричард с Самантой вышли туда, где оленья тропа поворачивала на запад. Она привела их как могла далеко. Это огорчило их. Они сумели сэкономить время, но тропа дальше шла не на север. Им предстояло сойти с нее и пробираться к третьему царству по неизведанному лесу. Ричард оглядел край леса у тропы, стараясь найти лучший путь через чащу, и заметил что-то вроде дорожки, недавно протоптанной дорожке. «Вон там неплохая тропинка», – сказала Саманта, указывая туда. «Кажется, вполне удобный путь на север». «На то есть хорошая причина», – Ричард указал на примятый кустарник. «Сломанные ветки, истоптанную землю и вырванный мох. Знаешь, на что это похоже?» «Нет». «Думаю, именно этой дорогой пользуются полулюди, покидая Третье Царство. Посмотри, там словно ноги по земле волочили». Он указал на другое место. «А здесь, похоже, кто-то споткнулся и сломал ветку». Они шли, ни на что не обращая внимания. Тут затоптали грибы, там поломали папоротник. Обычные путники так не ходят, лишь беспечные люди, мало знающие о путешествиях и лесе. Это вполне могли быть те самые полулюди, что устроили нам засаду. Судя по всему, именно здесь они шли с севера. «Правда? Тогда следует пойти по этой тропе, и она приведет туда, куда нужно, прямо к барьеру, к открытым вратам северной стены». «Нет. Если пойти по ней, рискуем наткнуться на толпу полулюдей из Третьего Царства, охотящихся на людей с душами. Те мертвые полулюди, не все, какие были. И другие, судя по всему, бывают разными, как напавшие на меня мужчины или как Шантак. То есть могут оказаться умнее. Пока можно, будем избегать таких встреч». Девушка сделала шаг назад, будто отступая перед внезапной угрозой. «Пожалуй, мысль не такая уж хорошая». Ричард положил руку ей на плечо и развернул налево. «Мы пройдем по небольшой тропе вверх, а затем повернем на север. И двинемся через лес параллельно дороге полулюдей. Я намерен держаться достаточно далеко от тропы этих тварей, чтобы, направляясь на юг, они не услышали нас. И в то же время, оставаясь довольно близко, я смогу иногда проверять, куда идет основная тропа, и убеждаться, что мы движемся в ту сторону, откуда они пришли. Таким образом, мы окажемся там, куда направляемся, в Третьем Царстве, не нарвавшись на неприятности. Мне не составит труда отследить маршрут, которым полулюди пробираются через лес. Судя по всему, они просто идут самым простым путем по наиболее ровной местности. Я могу делать то же самое, но оставаясь в стороне, чтобы случайно не наткнуться на них». Саманта скорчила гримаску. «Откуда вы все это знаете?» Ричард пожал плечами. «Я был еще моложе тебя, когда этому научился». Некоторое время они шагали по линии тропе. Потом Ричард свернул на север, в лес, решив наконец, что они отошли от дороги полулюдей на достаточно безопасное расстояние. Он жалел, что пришлось сойти с тропы, несмотря на все ее недостатки, и самостоятельно пробираться по нехоженному лесу. Хотя у него и был опыт в подобном. Именно благодаря своим знаниям он проложил лучший маршрут через лесную чащу. Еще некоторое время они шли на север по оленьей тропе. Но вскоре она свернула, и Ричарду с Самантой пришлось углубиться в лес. Иногда они взбирались на каменистые гребни, не теряя времени на поиски обходного пути. Однажды даже пришлось вернуться. Ричард внезапно оказался на краю опасного обрыва. В сумерках Ричард вновь нашел неприметное местечко, которое и обустроил для ночлега. С наступлением темноты пошел дождь. Но они успели построить убежище раньше, чем промокли. Прошлой ночью они спали сидя. И теперь все тело болело. Но Ричард устал, а суставы ныли от долгого путешествия по дремучим лесам. Поэтому он был рад любому отдыху. Как и прошлой ночью, Саманта притулилась к нему, согреваясь, и быстро заснула. Утро выдалось сырое и прохладное, но дождь закончился. Тем не менее, это утешало мало. От сырости из-за вчерашнего дождя и тумана все в их убежище промокло или было влажным. Когда Ричард встряхнул усеянный капельками влаги плащ, по нему побежали крошечные ручейки. Когда они выбрались из своего маленького, но теплого укрытия, им стало еще неуютнее. Огорчало и то, что опять было пасмурно. Ричард страшно устал от нескончаемой вереницы одинаково мрачных и пасмурных дней. И мечтал о солнце, которое бы все просушило. А еще он начинал понимать, почему эти места зовутся темными землями. Это была мрачная, угнетающая глушь. Быстро перекусив колбасой, сухарями и кусочками сушеных яблок, они, собравшись, продолжили путь. А вскоре наткнулись на небольшую речушку, вдоль которой гораздо легче было пробираться через густой подлесок. На ходу Ричард высматривал в бурлящих потоках чистой воды рыбу, но тщетно. Они шли по каменистому берегу речушки. Спустя час Ричард решил убедиться, что они не слишком близко подошли к тропе полулюдей. Он усадил Саманту между валуном и несколькими маленькими елями, где она была надежно скрыта и могла подождать, пока он сходит на разведку. Порой тропа полулюдей бессмысленно петляла, и Ричард хотел проверить, что они по-прежнему находятся на безопасном расстоянии от нее. Оказалось, что тропа все так же далеко. Поискав чужие следы, он понял, что ночью здесь никто не проходил. Удостоверившись, что они с Самантой не подошли чересчур близко, Ричард продолжил пробираться сквозь лес вдоль речушки. У ее берегов в основном росли кедры, а землю устилал роскошный ковер мха, спускавшийся к самой воде. Речушка бежала через лес, создавая открытое пространство, где Ричард с Самантой могли двигаться быстрее. Благодаря толстому слою мха идти можно было тихо. Но Ричарду больше всего понравилось, что журчание воды помогало скрывать исходящие от них шумы. Поэтому двигались они почти беззвучно. Тишина была залогом безопасности. Если вблизи и окажутся полулюди, услышать Ричарда с Самантой они не смогут, а значит, не нападут. Обогнув лежащий на пути валун, они внезапно наткнулись на какого-то человека. Тот пил, присев на берегу и зачерпывая руками воду. Судя по всему, он не слышал, как Ричард с Самантой шли по мшистому берегу, но увидел их, выходящих из-за валуна, когда поднял голову от сложенных лодочкой ладоней. От удивления он разжал пальцы, и вода побежала сквозь них. Одет мужчина был лучше, чем полулюди, убитые Самантой, и крепко сложен. Он напоминал тех людоедов, что напали на Ричарда у повозки. Ричард не слишком удивился, увидев его, потому что учитывал подобную возможность. По тропе постоянно ходили полулюди, и всегда существовала вероятность, что кто-нибудь из них сойдет с нее, поэтому Ричард был начеку. Однако эта внезапная встреча, после того, как лес столько времени принадлежал только им, стала неприятным сюрпризом. Человек, поначалу застывший на месте от удивления, быстро опомнился. В его глазах тут же появился блеск дикого голода, как у любого хищника, увидевшего добычу, внезапно оказавшуюся поблизости. Он мгновенно вскочил и, оскалив зубы, с рычанием бросился на Ричарда. При этом он вытянул вперед руки, намереваясь схватить добычу. Но Ричарда это не застало врасплох. Вместо того, чтобы встретиться с врагом лицом к лицу, он в последний миг уклонился и обхватил рукой шею нападавшего, заваливая в сторону и зажимая ему рот, лишая возможности позвать на помощь. Людоед боролся, отчаянно пытаясь скрюченными пальцами дотянуться до лица Ричарда и выцарапать ему глаза. Не сумев урвать вожделенный кусок плоти, он злобно оскалился. Тогда Ричард приподнял мускулистого противника, сильнее сжимая его шею, чтобы приостановить поток крови. Человек быстро слабел и с каждой секундой сопротивлялся все слабее. «Кто ты?» – спросил Ричард. Тот только рычал, отчаянно стараясь не потерять сознание. «Сколько идти до северной стены?» – снова спросил Ричард. Из уголков рта мужчины потекли слюни. Он задыхался и отчаянно вырывался, пытаясь оставаться в сознании и в то же время отбиваться. «Сколько?» – повторил Ричард сквозь зубы. «Около дня». «Ашантак, сколько до их земель за северной стеной?» Когда человек ничего не ответил, Ричард усилил хватку. Людоед выпучил глаза и вывалил язык. Его лицо покраснело. «Как далеко царство Шантак?» – спросил Ричард с опасным спокойствием. «Не знаю. Никогда не бывал там. Я не настолько глуп». Как далеко? Несколько дней, чуть больше. Но они поймают тебя. Сожрут плоть и выпьют кровь. Заберут душу. Нельзя забрать душу человека, выпив его кровь или сожрав его. Нет способа получить чужую душу. Это невозможно. Человек стал вырываться еще сильнее, с удвоенной яростью пытаясь высвободить руку и за что-нибудь схватиться. Но не смог. Ричард не хотел рисковать и сильнее сдавил его горло. «Ложь!» Человек задыхался. Его лицо от нехватки воздуха побагровело. «Вы хотите оставить их себе? Все вы с душами, жадные! Вы оскорбляете мир своим существованием! Мы заберем ваши души! Мы заслуживаем их! Мы заберем все ваши души!» Саманта подошла к мужчине и спокойно взглянула ему в лицо. «Почему вы считаете, что заслужили наши души? По какому праву?» Ричард крепко держал мужчину за шею, но свирепый взгляд его пленника обратился на Саманту. Он злобно и с вожделением оскалился. «Мы сожрем вашу теплую плоть, выпьем теплую кровь и заберем души. Мы будем править миром живых!» Ричард сдавил его так крепко, что тот взвизгнул. «С тобой есть еще кто-нибудь?» «Нет!» «Прекрасно!» – сказал Ричард себе под нос и свернул ему шею. Когда мертвое тело соскользнуло на землю, Ричард указал на него Саманте. «Пойдем, лучше убраться отсюда, пока такие же, как он, не нашли его». Глава 21. Трудное путешествие по пересеченной местности отняло у Ричарда почти все силы. Чем дальше на север забирались они с Самантой, тем более неровной становилась земля, и тем больше темнело и мрачнело вокруг. Порой облака опускались так низко, что вершины деревьев исчезали в серой мгле. Карабкаться по крутым скалистым подъемам лишь для того, чтобы спуститься по противоположной стороне. Делать это вновь и вновь, когда за деревьями появлялся новый подъем, сильно утомляло. Продвижение осложнялось и тем, что кое-где ветви тесно росших деревьев сплетались, и путники теряли драгоценное время, с трудом пробираясь сквозь них. Кое-где встречались спутанные колючие лианы, которые приходилось огибать. После встречи у ручья с охотником за душами, который жаждал сожрать их заживо, ночью Ричард долго не мог уснуть, жалея, что нельзя убить это чудовище еще раз. Саманта тоже выглядела усталой. Прошлой ночью, а потом и весь следующий день, пока они пробирались по девственному лесу в темных землях, девушка была необычайно тиха. Когда Ричард спросил, все ли с ней в порядке, она ответила, что расстроена тем, что сказал ей в глаза этот злыдень, хотевший сожрать ее теплую плоть и выпить всю кровь, а потом заполучить еще и душу. Однако Ричард полагал, что ее, по-видимому, больше беспокоят те столь же безумные полулюди, которые убили ее отца и, вероятно, держат в плену мать. Во всяком случае, Ричард верил, что ее все еще держат в плену, а не убили. А также верил, что Зет, Ники, Кара и Бенджамин с остальными воинами живы. Он знал, что тусклый лучик надежды еще светит. Попасть в руки столь беспощадным людоедам должно быть ужасно. И Ричард постоянно чувствовал страх за друзей. Этот страх заставлял его стремительно идти вперед. Желая спасти друзей, всех, кого любил и о ком пекся, он в глубине души знал, что единственный способ сохранить Кэлен жизнь – доставить ее в сдерживающее поле в Народном дворце вместе с Зедом и Ники, чтобы те избавили ее от прикосновения смерти, полученного от Терновой Девы. Осмотревшись, Ричард заметил, что лес погружается во тьму. Хотя было чуть за полдень, слишком рано, чтобы начало смеркаться. Иногда он поднимал голову, но сквозь плотный свод, образованный кронами деревьев, не проглядывало небо, поэтому он не мог понять, собирается ли дождь. Но при этом он согрелся, несмотря на холодный туман. Шагая по узкой заболоченной низине, Ричард почувствовал сильную усталость и опустился на колено. Обессиленному, ему казалось, что он больше не сделает и шага. Он должен остановиться и отдохнуть. «Лорд Рал, что случилось?» – спросила Саманта, бросившись к нему. Ричард с тяжелым вздохом понурил голову. «Устал. Только и всего». Он отмахнулся. «Ничего страшного. Сказывается тяжелая дорога и плохой сон». Саманта приложила ладошку к его лбу. «У вас жар!» Он нисколько не удивился. «Ну что ж, вполне возможно». Она положила руку ему на плечо, а другой указала на камень. «Присядьте вон туда». Он оглянулся и сел на покрытый листвой камень, куда указывала Саманта. Она встала перед Ричардом, и их лица оказались почти вровень. Девушка прижала кончики пальцев к его вискам, и он почувствовал не сильное, но знакомое покалывание. За дело взялась магия. «Это тьма в вас», – негромко произнесла Саманта, наконец убрав руки за спину. «Прикосновение смерти, как у матери-исповедницы. Такое же мрачное зло, жаждущее заполучить вас обоих. Как я и опасалась, положение ухудшается». «Ты права. Можно что-нибудь сделать?» Она медлила с ответом. «Увы, лорд Рал, я сделала все, что могла. Хотелось бы мне знать больше об исцелении или о других способах помочь. Но, увы, думаю, теперь сделать это в силах лишь ваш дедушка». «А если ты будешь не исцелять меня при помощи дара, а вливать в меня силы?» Она опять задумалась. Потом прижала кончики пальцев к его вискам. Ричард снова почувствовал теплое покалывание. Он слышал пение птиц вдалеке и чувствовал влажное прикосновение ветра к лицу. Ощущал теплый свет магии и знакомое замедление времени. Саманта убрала руки. «Помогло?» Ричард поднялся и подвигал руками, стараясь понять, лучше или нет. По крайней мере, теперь он мог стоять. «Пожалуй, помогло. Мне лучше. Благодарю». «Жаль, что я не могу сделать большего, лорд Рал. Ведь это временная мера. Вам нужны более серьезное лечение и отдых, пока вы не выздоровеете окончательно». Он кивнул и изобразил улыбку, подбадривая девушку. «Думаю, теперь я в силах идти. Пошли, позже отдохнем еще». Ричард заставлял себя двигаться, не обращая внимания на желание идти медленнее или вовсе остановиться. В глубине души он знал, что если сдастся и приляжет, то умрет. Как люди, застигнутые метелью, устают, ложатся и засыпают навсегда. Он сказал себе, что когда умрет, получит для отдыха всю вечность. А если хочет жить и хочет, чтобы жили другие, нужно потрудиться. На вершине каждого нового подъема Ричарду хотелось осмотреться. Взглянуть сквозь густые зеленые листья, сосновые сучья и тени между бесконечных древесных стволов. И увидеть, что там, за ними. Ему хотелось найти место обзора, которое бы позволило увидеть, далеко ли еще идти. Но такого места в бесконечном темном и грозном лесу не было. Шагая по этому лесу, Ричард поглядел вверх на деревья и подумал, что взобравшись повыше, он, пожалуй, мог бы увидеть, что там впереди. Но слабость давала о себе знать, и он решил не терять времени понапрасну. К тому же он надеялся, что правильно выбрал дорогу и знал, что они идут в верном направлении. Поэтому нужно просто переставлять ноги, и в конце концов они придут куда нужно. Осмотрев местность с высоты, он все равно не зашагает быстрее. Близился вечер, но Ричард заметил, что было светлее, чем обычно. Сначала он подумал, что угрюмые облака разошлись. Но потом, миновав участок густого леса, наконец увидел пятно света. Он вышел из лесной чащи и в награду за свои старания впервые увидел барьер. Ему уже давно не терпелось увидеть его, но теперь, когда тот внезапно предстал перед ним, Ричарда словно оглушили. Он стал как вкопанный и посмотрел вдаль. Замершая рядом Саманта тоже. Ричард с Самантой стояли спиной к темному лесу, разглядывая в мглистом свете пасмурного дня вздымавшуюся перед ними громадную постройку. Невозможно было увидеть древнюю силу, заключенную в стене и превратившую ее в барьер, сдерживающий зло. Но Ричард видел саму стену, физическое препятствие ошеломляющих размеров. Она казалась большой, когда он разглядывал ее через смотровое окно в Стройзе. Но оказаться вблизи, осознать масштабы, от этого кровь стыла в жилах. Несмотря на мощь и размеры этого барьера и могущественные заклятия, наложенные талантливыми волшебниками, которые Ричард не вполне мог себе представить, тому, что существовало на той стороне, все-таки удалось вырваться. Они остановились на полянке среди коричневых папоротников и чахлых медвежьих дубов. По краю поляны чистоколом стояли точно часовые сосны. Глядя в просветы между их стволами, Ричард увидел, что они с Самантой все еще на приличном расстоянии от того места в стене, где должен был быть проход. Ричард рассчитывал именно на это, надеясь избежать встречи с полулюдьми, направляющимися через врата из Третьего Царства на юг. Он хотел незаметно обследовать местность. «Идем», – сказал он Саманте, делая шаг вперед. Теперь, убедившись, что они наконец добрались до стены, Ричард пошел быстрее. Саманте приходилось чуть ли не бежать, чтобы поспевать за ним. И хотя он прибавил шагу, но все равно устало, но внимательно осматривал окрестности. Ему не хотелось бы попасть в засаду и сражаться с заполонившими лес полулюдьми. Тяжело дыша и стараясь не отставать, Саманта спросила. «Что мы будем делать? Как доберемся туда?» «Еще не знаю точно. Прежде всего нужно пройти через врата. После этого продолжим идти на север, пока не найдем земли Шантак». «А потом?» Ричард бросил через плечо хмурый взгляд. «Потом мы освободим из плена наших друзей». «Да, но как?» Ричард осторожно перепрыгивал с камня на камень, переходя через маленький тихий ручей. «Хотел бы я знать». «Доберемся туда, тогда и оценим ситуацию, и что-нибудь придумаем». «Может, я воспользуюсь магией, чтобы как-нибудь помочь? Ну, знаете, отвлеку внимание или еще что-нибудь». «Еще что-нибудь», – согласился Ричард. Саманта, воодушевившаяся поначалу, но теперь оказавшись так близко, впала в безмолвное беспокойство. Ее сердце объяла тревога. «Лорд Рал, вы знаете, как Джит удерживала вас в плену?» Ричард отвел с дороги ветвь сосны, давая Саманте пройти. «Ты о том, как ей удалось опутать нас колючей лозой?» Саманта кивнула и, пригнувшись, проскользнула под веткой. «А что, если они поступили так со всеми, кого мы хотим спасти?» Ричард нахмурился. «Не понимаю, к чему ты ведешь? Ты спрашиваешь, что мы будем делать, если их всех опутали колючей лозой?» «Не совсем». Саманта взглянула на него сквозь спутанные пряди волос. «Вы знаете, что они сотворили с матерью-исповедницей и с вами?» До Ричарда наконец-то дошло, о чем речь. «А, ты о том, как они зарезали и обескровили Кэлен?» «Именно. Вы говорили, что кровь собирали в чашу, а потом Джит ее выпивала». Помрачневший Ричард, шагая среди высоченных деревьев, полуобернулся к ней. «Продолжай». «Ее обескровливали, лорд Рал. Так же поступили бы и с вами, если бы вы не убили Джит и не убежали. Терновая дева пила кровь и матери-исповедницы, и других жертв». Ричард остановился. «К чему ты клонишь?» «К Помните, что говорил у ручья тот мужчина, которого вы убили? Он сказал, что хочет выпить мою теплую кровь. Наджа упоминала, что полулюди выпивали всю кровь до последней капли. Полагаю, что душа именно там. Теперь понимаете, о чем я? Считая, что душа обитает в живом человеке, они пьют кровь, надеясь поймать ее, пока та не ускользнула. Значит, по-твоему, Шантак, в отличие от тех полулюдей, которых ты убила в лесу, зашли в своих рассуждениях еще дальше и решили, что кровь – это жизненная сила человека, материя человеческой души, и пленных они держат за тем, чтобы пить их кровь, стараясь вместе с ней выпить и душу? Саманта пожала плечиками. «Не знаю. Возможно. Ведь в конце концов Джит из Третьего Царства. А значит, то, что она делала с матерью-исповедницей, говорит о том, каковы эти люди и как они мыслят. Тот мужчина скорее напоминал терновую деву, чем убитых мною в лесу полулюдей с их диким желанием сожрать нас». Ричард не пытался рассматривать это с такой стороны. «Пожалуй, возможно». Мама жалела, что не сразу связала появление Джит на болоте с падением Северной Стены. Не поняла, что Джит была одной из первых, кому удалось вырваться. А что, если Джит – хороший пример того, как ведут себя полулюди и как поступают? Что, если Шантак держит пленных ради крови, как мы коров и коз ради молока? Что, если они держат их в плену за тем, чтобы пить свежую теплую кровь, надеясь таким образом завладеть их душами? «Звучит разумно», – со вздохом ответил Ричард. «Но почему тогда они стремились захватить в плен прежде всего наделенных магией?» Саманта не нашлась, что ответить. «Возможно, они полагают, что кровь наделенных магией обладает какими-то особыми свойствами», – сказал Ричард, развивая мысль. «Возможно, им нужны наделенные магией по более чудовищной причине». «Еще более чудовищной? Какой, например?» Ричард погрузился в раздумья, пробираясь сквозь ветви и еловые лапы в сторону сумрачного света, брезжившего впереди. «Не знаю. Она может быть гораздо сложнее. Главное, впрочем, в том, что истинная причина не особенно важна. Что действительно важно, так это решение, а не проблема. Если наши люди у Шантак, если они живы, необходимо вытащить их оттуда. Вот что важно». Пока он говорил это, в лесу становилось все светлее. Еще несколько десятков шагов, и они вышли из густой чащи на вершину небольшого горного хребта, откуда открывался вид на обширное пространство. Они стояли прямо перед колоссальных размеров стеной. Глава 22. Ричард вытянул руку, останавливая Саманту, чтобы та не выходила из леса слишком далеко. На открытом пространстве их могли заметить. Девушка встала рядом с ним, молча взирая на открывшуюся картину. С края небольшого кряжа им открывался через просеку хороший вид на стену, вздымавшуюся среди леса выше самых высоких деревьев. Пришлось даже задрать голову, чтобы увидеть ее гребень. Гигантские древние деревья на фоне стены казались саженцами. «Глядя на стену сквозь смотровое окно, я понимала, что она большая, но никогда не осознавала, до чего она в действительности огромна. Пока не увидишь воочию, не оценишь истинные размеры». Ричард понял, что имеет в виду девушка. Иногда что-то столь необычайно или непостижимо велико, настолько больше всего виденного раньше и так далеко, что трудно осознать реальные масштабы. Вблизи такие колоссальные размеры еще сильнее поражают воображение. Каменная стена казалась невозможно высокой даже Ричарду, повидавшему на своем веку немало захватывающих картин, созданных природой и человеком. Его голова кружилась, когда он окидывал взглядом головокружительно высокую стену. Стена эта тянулась далеко в обе стороны и упиралась вдали в почти отвесные склоны гор такой высоты, какой Ричард никогда прежде не видел. Сквозь прорехи в облаках, лежащих на крутых склонах, виднелись островки снега. Еще выше, в другом слое туч, над проплывающими внизу рваными облаками, скрывались вершины. Ричард не сумел разглядеть горные пики, а потому не смог и определить их истинную высоту. Стоявшую перед ними стену строили из камней различных форм и размеров, подогнанных один к другому, как кусочки мозаики. Края каждого камня казались прочно состыкованными со сторонами окружавших его блоков. Ричард не видел ни единого места, где между плотно прилегающими блоками можно было бы протиснуть лист бумаги. Казалось, стена построена без известкового раствора, тщательной подгонкой, и держалась за счет огромной тяжести и плотности стыковки слагающих ее камней. Лучше построенной стены Ричарду видеть не доводилось. Хотя он видел множество удивительных рукотворных сооружений. Но стена поражала своей исключительной простотой и истинными размерами. У подножия склона, немного правее, Ричард заметил проход, который закрывали когда-то врата. Сверху помещался отворяющий створки механизм, который он видел через смотровое окно. Людей вокруг видно не было. Ни у стены, ни наблюдающих с ее гребня, ни проходящих через открытые врата. Казалось странным, что теперь, когда появился проход, здесь так пустынно. Ведь стена тысячелетиями оставалась неприступным барьером. На миг Ричард задумался. Все ли полулюди из Третьего Царства уже проследовали сквозь эти врата на юг, в Царство Жизни, на поиски душ, принадлежавших им, по их мнению. Он не знал, что движет этими тварями, желание оставаться ближе к родным краям, или же сейчас, когда больше нет помех, устроить во всем мире кровавую расправу над живыми. Некоторое время Ричард молча рассматривал местность, ощущая на лице холодные капельки тумана. Он осмотрел весь гребень стены, выискивая стражу, которая могла случайно показаться. Он не поручился бы, что никого нет, но врагов так и не заметил. Нет ли у них чего-то вроде смотровых окошек или бойниц, он тоже не знал. Хотя зачем бы их делать? Стену строили, чтобы отрезать полулюдей, не для обороны. Скорее всего, все твари, не пожелавшие остаться, уже ушли, а все прочие еще за стеной, на севере, где жили тысячелетиями. Кроме того, существовала вероятность, что иногда они выходят охотиться, а затем возвращаются в безопасность своего царства. Как летучие мыши появляются ночью, чтобы напиться крови. Но сильнее всего Ричарда волновало то, как им с Самантой проникнуть за стену, при этом оставаясь незамеченными на открытой местности. Безусловно, взбираться на стену было бессмысленно. Ее наружная поверхность слишком гладкая, не давала опоры для рук и ног. Вблизи Ричард, возможно, и разглядел бы между камнями небольшие упоры для рук, но уверенности в этом не было. Более того, начав карабкаться по стене, они долго будут слишком хорошо заметны, и их с легкостью можно будет сбить стрелами. В общем, Ричард не видел смысла лезть по стене. Горы у обоих концов стены выглядели более устрашающими, но по ним легче взбираться, чем по гладкой стене. И все же карабкаться по скалам в сырую погоду им с Самантой будет неимоверно сложно, если вообще возможно. Вдобавок там они опять-таки окажутся на виду. Ричард понимал, что Наджа и ее люди ни за что не создали бы здесь барьер, если бы существовал легкий путь через скалы или в обход их. Разумеется, в первую очередь врагов сдерживали защитные заклинания. Но, как и стены, скалы сами по себе представляли бы непроходимую преграду, когда заклинания начнут ослабевать. А значит, взобраться по скалам шансов не больше, чем по стене. Кроме того, Ричард искал, как попасть за стену не через врата, именно потому, что не хотел оказаться на открытой местности у всех на виду. А подъем по стене или по скалам выдаст их. Внезапность была их главным оружием, и он не хотел отказываться от нее без веской причины. Здесь пригодился бы дракон, который перенес бы их через столь внушительную стену в горах. Но Ричард очень давно не видел драконов. Врата оставались единственным возможным проходом в Третье Царство. Взирая на громадную стену, Ричард осознал, что по сути видит материальное свидетельство того, как сильно во времена Наджи люди боялись скрытого за стеной. И эта мысль не утешала. Ричард понял, что выбора нет, поэтому решительно отогнал ее и вернулся к поиску решения. «Давай спустимся поближе к вратам», – сказал он тихо, чтобы голос не разнесся далеко. «Нужно рассмотреть стену получше». «А если внизу у врат есть люди, вдруг их охраняет стража?» «Не могу себе представить подобное, ведь этот барьер создали, чтобы не подпускать их к нам, а не запереть нас с внешней стороны. Зачем вообще туда заходить? Это верная смерть». Полулюди, очевидно, стремятся вырваться на охоту за душами. Так зачем им стража? Саманта пожала плечами. Не знаю. Но вдруг там внутри есть дома или постройки. Деревня или какой-нибудь город. И полулюди... Саманта. Тихо сказала Ричард, перебивая. Не надо выдумывать сложности. У нас и настоящих хватает. Лучше давай для начала узнаем, с чем столкнулись. А потом решим, что делать, хорошо? К тому же, стену строили не для обороны. И потому, какой бы большой стена ни казалась, она лишь символическая. Истинная преграда, заклинание, удерживающее зло на той стороне. Именно они тысячи лет защищали нас от полулюдей и ходячих мертвецов. Иначе за столько лет эти твари смогли бы пробраться сквозь стену. Или разобрать ее, или прорыть тоннель под ней. Или еще что-нибудь. Ты так не думаешь? Чего бы люди ни создали, найдутся другие, способные это разрушить. Особенно, если у них достаточно времени и желания. А у полулюдей было и то, и другое. Значит, важны не камни и врата, а именно заклинания. Они и есть барьер, не стена. И они же представляют интерес для тех, кто по ту сторону, что нам на руку. Как это? Скорее всего, полулюдей не заботят врата. Да и зачем? Для них это всего-навсего проход в мир живых. Ричард начал спускаться по склону, стараясь прятаться за плотно растущими деревьями и скрываться в тени листвы. Теперь, точно зная, куда направляется, он мог прорубать себе дорогу в чаще, оставаясь незамеченным возможным наблюдателем. В лесу стояла странная тишина. Ричард привык, что среди деревьев днем и ночью кипит жизнь. Но этот старый лес казался необитаемым и пустым. И он не знал, нормально ли это. Животные способны чувствовать нечто недоступное людям. Возможно, могущественная магия изгнала животных из места обитания близ стены. Либо так, либо их испугало в тиши что-то другое. Это беспокоило Ричарда. Заставляло быть начеку. Спускаясь к вратам, он иногда останавливался и выглядывал из-за деревьев, но по-прежнему не замечал ни людей, ни вообще какого-либо движения. Мир за стеной казался столь устрашающе пустым, что Ричарду уже хотелось увидеть хоть кого-нибудь. Чем ниже они спускались по склону, неуклонно приближаясь к вратам, тем выше вырастала стена. И тем внушительнее становилось. Ричарду ее грандиозность давала яркое представление о страхе древних людей перед тем, что за ней. Ричард остановился. Ему показалось, что краем глаза он заметил то ли искру, то ли какой-то свет, мерцание за воротами. Но когда он сосредоточился, огонек исчез. Он внимательно осмотрелся, прежде чем снова двинуться к вратам. Как бы ему ни хотелось влезть на дерево и заглянуть за стену, увидеть подстерегающую впереди опасность. Но даже самые высокие деревья не доставали до гребня стены. Единственное, что оставалось Ричарду, идти к вратам и заглянуть за них. Спускаясь с холма, он не видел ни дороги, ни просеки, ни даже тропы, которая шла бы от врат. И, разумеется, ничего удивительного в этом не усмотрел, ведь здесь никто не ходил тысячи лет. Однако он примечал протоптанные и примятые ногами полулюдей кусты, деревца, папоротник и траву. Недавно здесь, вероятно, проходили те, кто напал на них с Самантой. А были еще и те, кто напал на его друзей, когда их с Кэлен везли в повозке. Могло быть и много других, прошедших через врата. В конце концов, напавшие на Зеда, Кару и остальных Шантак, они-то совершенно точно вышли из врат. Но, судя по всему, захватив пленников, они вернулись в свои земли. Ричард жалел, что не может вспомнить больше из-за разговора людоедов, который подслушал. У него не было возможности узнать о других народах или группах людей, живущих за стеной в Третьем Царстве. В землях, где жизнь объединилась со смертью. А ведь там могло быть столько же видов полулюдей, сколько народов обитало в мире живых. Ричард неуклонно продвигался вперед и оставался при этом по возможности в тени леса. Врата были открыты, что также способствовало безопасности. «Оставайся здесь, за деревьями, а я взгляну поближе», – шепнул он Саманте. Она кивнула и быстро вернулась в тень молодых кленов и елей, росших среди поваленных сосен, раздернувших лесной полог. Врата оказались неимоверно высокими, решительно выше самых высоких сосен в окрестном лесу. Подойдя ближе, Ричард подумал, что они напоминают скорее подвижные стены, чем ворота, и решил, что это вполне разумно. Ведь их не собирались регулярно открывать и закрывать. Вероятно, врата закрыли уже после того, когда строили стену. И, сделав это однажды, больше открывать их не намеревались. Очутившись возле гигантской тени ближайшей створки, Ричард увидел, что громадные врата покрывают квадратные куски какого-то металла. Не ржавого, но с явным налетом древности. Он протянул руку и коснулся его. Металл оказался прохладным на ощупь. Знаком велев Саманте оставаться среди деревьев, Ричард повесил лук на плечо. Опустился на землю и осторожно пополз на животе к ближайшей створке, чтобы заглянуть за нее. Врата были несколько футов толщиной. В этот миг он понял, что чувствует муравей рядом со зданием. Выглянув из-за створки, Ричард увидел открытую, довольно пустынную местность, неровную каменистую землю. Кое-где ее усеивали низкорослые деревца. Но большого леса, как снаружи, здесь не было. Однако Ричарда крайне встревожило то, что он заметил потом. В отдалении, то тут, то там, он увидел зыбкий зеленый свет. Ричард уже встречал этот особенный зеленый свет. Такой же он видел, когда только познакомился с Кэлен, и они пересекли границу между Вестландией и Срединными землями. С тех пор он сталкивался с подземным миром еще несколько раз. Завеса перед царством смерти всегда горела зеленым. Непрозрачный зеленый полог света. Это жуткое зеленое свечение отделяло мир мертвых от мира живых. Чтобы лучше разглядеть Третье царство, Ричард подальше высунулся за громадные врата. Он никого не заметил. Внутри было мрачно, голо. На местности господствовали высокие скалы, торчавшие из земли словно шипы, пробившиеся на поверхность. Но не это было самое худшее. Еще более угрожающим все это делал зеленоватый свет, мерцавший кое-где среди высоких острых скал. Ричард махнул Саманте, чтобы та вышла из-за деревьев, и ткнул большим пальцем в место около себя, давая понять девушке: «Держись рядом со стеной и подойди к вратам, ко мне». Она выбежала из-за деревьев, быстро пробралась через невысокий кустарник и присела у Ричарда за спиной. Поблизости никого не было, поэтому Ричард наконец поднялся и заглянул во врата, более внимательно рассматривая Третье царство. То, что он там увидел, одновременно потрясло и напугало его. «Что вы увидели?» – прошептала Саманта. «Что-нибудь случилось? Вы видите полулюдей?» «Нет, но есть загвоздка, и ты должна узнать о ней сейчас же». Глава 23. «Что?» – переспросила Саманта. «Какая загвоздка?» Обернувшись, Ричард опустился перед ней на колени. «Слушай, это важно. Что такое Третье Царство?» Девушка слегка нахмурилась, сомневаясь, правильно ли его поняла. «Это мир живых и мир мертвых, существующий бок о бок в одном месте и в одно время. Ни царство жизни, ни царство смерти. Но сразу и то, и другое». Ричард кивнул. «Да, именно так». Девушка приставила палец к его груди. «Но помимо этого, они также и в вас. Жизнь и смерть одновременно. Там, где их быть не должно. Вы оттуда, где жизнь и смерть сосуществуют». «Отлично», – произнес Ричард, утвердительно наклоняя голову. «За этими вратами начинается Третье Царство. Мир, где сосуществует жизнь и смерть. И там кое-где видно зеленоватое свечение». Саманта нахмурилась, подавшись к нему. «Зеленоватое свечение?» «Да, вроде того. Ну вот что, ты когда-нибудь видела полосы света в ночном северном небе?» «Разумеется». «Вот примерно такое. Оно выглядит похоже, только полностью состоит из переливающегося зеленого света. Оно – граница подземного мира, царство смерти». Саманта подозрительно нахмурилась и вдруг заглянула во врата. «О, добрые духи!» Она отпрянула и уставилась на Ричарда круглыми глазами. «Лорд Рал, это ведь то самое жуткое зеленое свечение, о котором я говорила. Именно его я видела, когда впервые пыталась исцелить мать-исповедницу, помните? И внутри вас тоже». Ричард обтер рукой рот и глубоко вздохнул. «Это зеленое свечение означает смерть». «Я ведь говорила вам, потому что видела это внутри ее. И я же первая тогда сказала, что в ней смерть». Он неохотно кивнул. «Да, помню. Но то в ней, и другое дело здесь, снаружи». Ричард показал в сторону за врата. «Если пройти за эту зеленую завесу, попадешь в царство смерти, понимаешь? Это граница между жизнью и смертью. Ты также описывала то, что увидела в Кэлен, то, что пыталась завлечь тебя. Поддайся ты, когда была в сознании Кэлен. Оказалось бы, в мире мертвых безвозвратно. Здесь то же самое. За этим свечением начинается царство смерти. Даже если ты лишь слегка заденешь его, то никогда не вернешься». Саманта округлила большие темные глаза, потом сглотнула. «Тогда, полагаю, лучше не ходить через него». «Именно. Когда мы пойдем туда, будь настороже. Вообще не расслабляйся. Не знаю, как точно работают ходы в подземный мир здесь, но в других местах, где я бывал, их иногда не увидишь, хотя они очень близко. Зеленоватый свет – своего рода предупреждение, что ты в шаге от смерти, что сейчас перейдешь границу. А порой, если подойти близко к подземному миру, духи мертвых взывают к тебе, пытаясь заманить к себе». Саманта кивнула. «Они звали меня, когда я пыталась исцелить мать-исповедницу и увидела эту зеленую завесу смерти. Я слышала духов на той стороне». Ричард, понимающе кивнул. «Судя по всему, со смертью можно столкнуться в разных местах разными путями. Ты видела эту границу с вечной загробной жизнью в Кэлен и во мне. И слышала кое-что с той стороны. Кое-где, где я бывал, эта зеленая стена служила предупреждением. Примерно как щиты, размещенные волшебниками, стараются предупредить, подошедшего слишком близко цветовыми и световыми сигналами. Эта завеса дает понять, что ты приближаешься к границе. Однако другие стены в мир мертвых, виденные мною, были неподвижны. Они оставались на месте, переливающиеся, а потому заметные издали, как бы сигнализирующие о том, где они. Но, судя по всему, здешние зеленые границы в царство смерти мерцают. То они есть, то их нет. Получается, что они не находятся на одном месте, а перемещаются. А почему бы и нет? Жизнь и смерть в одном месте, в одно время. Это что-то вроде похлебки, в которой все перемешано. Верно, но это также означает, что здесь граница между мирами может отличаться от тех, с которыми я сталкивался прежде, где черта между жизнью и смертью неподвижна и ее можно обойти. Здесь же, судя по тому, что я видел через врата, граница текучая и движется подобно несомой ветром паутинке. Вот что здесь не так. И вот почему здесь гораздо опаснее. А значит, вовсе не требуется самому переступить черту, чтобы сгинуть. Здесь она сама, медленно перемещаясь, может поймать тебя. «Да, это было бы скверно», – невозмутимо отозвалась Саманта, констатируя очевидное. Ричард кивнул. «Нужно все время быть чрезвычайно собранными и помнить об этой опасности. Ослабишь бдительность хоть на мгновение, можешь тут же оказаться в мире мертвых. А если это случится, обратно ты уже не вернешься». Саманта с серьезным видом кивнула. «Понятно. Смотреть в оба и быть готовой вовремя убраться с дороги». «Правильно». Ричард утвердительно кивнул и быстро огляделся. «Нужно идти. Ни на секунду не забывай, что я сказал. Не знаю, с чем придется здесь столкнуться, но и то, что я уже увидел, вовсе не то, чего я ожидал. Мы не имеем права быть неосторожными». «Да, лорд Рал». «Еще одно». «Да?» «Если что-нибудь случится и мы разделимся, то вызволить моих друзей и твою маму – главная задача. Понимаешь?» «Да, лорд Рал. Найти волшебника Зеда и колдунью Ники и спасти их, чтобы они исцелили вас от смерти внутри вас. И вы бы пресекли пророчество и избавились от угрозы для мира живых». Ричард улыбнулся бы тому, как страстно это прозвучало, и ее горячечности, если бы не серьезность их положения. «Хорошо, и вот еще что, Саманта. Ты можешь думать, что я избранный, но есть и другие, кто разбирается в таких вещах лучше меня. Зед знает больше меня, а Ники, вероятно, больше его. Оба они невероятно сильны, чрезвычайно опытны и сведущи. Не сбрасывай со счетов то, что они, возможно, способны избавиться от угрозы и без меня». «Если они так сильны, почему их победили и поймали первыми?» Ричард вздохнул от того, что так просты были ее представления. «Каким бы могущественным ни был волшебник, это не значит, что он всегда может победить. Иногда, независимо от его способностей, все просто идет наперекосяк». Саманта кивнула. «И что теперь?» «Теперь мы пойдем туда их искать. Держись рядом и будь начеку». Дождавшись ее согласия, Ричард заглянул во врата. И никого не увидел среди пейзажа, где среди темных скал на обширной пустоши там и сям вспыхивало призрачное сияние. Вдали над грозными землями висела туманная дымка. Когда они обошли створку ворот и прошли через широкий проем, Ричард, подняв голову, посмотрел наверх, на огромную каменную надвратную арку. Он разглядывал ее и через смотровое окно в Стройзе, однако вблизи и во всех подробностях она выглядела куда внушительнее и пугающе, чем он помнил. Эту арку построили в древности, придав ей вид головы с пылающими глазами из какой-то разновидности красного мрамора. Два огромных острых клыка нависали над проходом, словно готовые в любой момент сразить тех, кто попробует войти. Это выглядело предупреждением. Любой проходящий под аркой входил в пасть чудовищной твари. Кристально ясное предостережение о гибельности этих мест. Такая очевидная угроза предупреждала: умный сюда не пойдет. Едва пройдя в открытые врата, Саманта прошептала, указывая: «Лорд Рал, смотрите!» Обернувшись, Ричард посмотрел наверх. Внутри врат на металлических пластинах было выгравировано множество символов. Когда их открывали, огромная центральная эмблема раскалывалась пополам. Когда закрывали, знак становился цельным и единым. Это был символ языка творения, такой же, как те, которые использовала машина предсказаний. И какими Наджа Мун записала послание в пещере в Стройзе. Ричард распознал не все составные части символов, но ясно понял, что они – части мощнейшего заклинания. Эти символы предназначались для создания силы, о которой Ричард ничего не читал и которую не вполне понимал. Однако ему удалось понять из частей рисунка, что они фрагменты сдерживающего заклинания. Назначением этой надписи на языке творения не была передача сведений о том, как вызвать эти силы. Врата были теперь распахнуты, и невероятное сдерживающее заклинание – этот замок в центре обеих створок, соединявший их, теперь уничтожено. Ричард с дрожью осознал, что эта печать снята с ворот самой преисподней. Ему расхотелось тратить время на изучение символов с внутренней стороны врат. Заклинания, которые олицетворяли эти символы, уничтожены. Поэтому то, что они значили когда-то, теперь утратило важность. Теперь, готов был Ричард или нет, следовало разобраться с последствиями. Они с Самантой быстро преодолели открытую местность, двигаясь в сторону дававших укрытие скалистых выступов с правой стороны и уходя все дальше от врат и стены. Старались прятаться за камнями, чтобы как можно дольше оставаться незаметными для полулюдей, идущих к вратам из глубины Третьего Царства. Кое-где иногда показывались зыбкие полосы зеленоватого свечения, двигавшиеся среди камней. Ричард остановился, наблюдая, как зловеще светящаяся завеса лениво перемещается, волоча за собой шлейф искр, вспыхивавших там, где нижний край касался земли. Ричард не выпускал эти светящиеся полотнища из вида и двигался дальше, только убедившись, что ни одна из них не подползла слишком близко. Никогда прежде он не видел такой границы с подземным миром. Раньше они всегда оставались на одном месте, словно неподвижный барьер, отделяющий мир мертвых. От странного же вида этой границы, подвижной, по спине бежал холодок. Обходя колонну, сложенную из камней, немного отличающихся цветом от скал, Ричард вдруг заметил какого-то человека. Тот был недалеко и шел в их сторону. В эту секунду, когда время словно бы остановилось, он понял, что прятаться поздно. Когда в следующий миг человек, оглядывая окрестности, заметил Ричарда с Самантой, его взгляд подсказал Ричарду, что это хищник. Один из жутких полулюдей, всегда готовых воспользоваться любым случаем. Во мгновение ока Ричард сбросил лук с плеча и изготовился стрелять. Выхватил стрелу из колчана, привязанного к котомке на спине, и наложил стрелу на тетиву. Время, казалось, замедлилось для Ричарда, когда он смотрел, как мужчина, оскалившись, ринулся к ним во весь дух. Ричард очутился в точке, откуда контролировал мир вокруг острого наконечника своей стрелы. В следующий миг он выпустил стрелу, и та помчалась к цели. Стремительно преодолев разделявшее их расстояние, стрела вошла в левую глазницу незнакомца. Точно туда, куда целился Ричард. Туда, где кость была менее плотной и не остановила бы движение стрелы раньше, чем та сделает свое дело. И оказалось, что он вложил в нее достаточно силы. Стрела пробила череп и показалась из затылка мужчины. Все еще несшийся к ним, сломя голову, человек рухнул ничком на каменистую почву, умерев еще до удара о землю. Ричард огляделся, выискивая новых врагов, затем выскочил из укрытия за камнями и, ухватив человека за рубашку у плеча, потащил его за камни. «Что вы делаете?» – спросила Саманта, в тревоге воздевая руки. «Куда вы его тащите?» «Нужно его спрятать. Если кто-нибудь еще увидит его, то поймет, что по эту сторону врат на их земле появились люди с душой. Я не намерен дать им пищу для таких подозрений. Незачем провоцировать охоту на нас». Перевернув его на спину, Ричард расстроился. Когда мужчина упал ничком, стрела сломалась. Ее уже не починить. Он терпеть не мог терять стрелы. «Здесь слишком открытое место», – сказала Саманта, озираясь. «Как же вы собираетесь спрятать его?» «Легко», – ответил Ричард, ухватился за простую рубашку убитого и поднял этот мертвый груз. Ричард с трудом удерживал мертвеца, приподняв над землей, и не ослаблял хватки, дожидаясь удобного момента. Затем, крякнув от натуги, Ричард бросил убитого прямо в стену зеленого света, двигавшуюся к ним. Свет вспыхнул от прикосновения. Зеленый полог на мгновение заколыхался, когда мертвец проскользнул внутрь. Мужчина исчез. «Ну надо же! Полагаю, это достаточно наглядно объясняет, почему нельзя ступать в зеленый свет?» «Можешь не сомневаться, шаг за завесу окажется твоим последним шагом». «Хотя я все равно не понимаю. Вот мертвец, это понятно, но куда делось его тело? Когда люди умирают, их тела не исчезают, только сознание и душа. Куда же оно делось?» «Не знаю, Саманта», – рассеянно ответил Ричард. У него были гораздо более важные поводы для беспокойства. «Понятия не имею, как все это работает, особенно здесь, в Третьем Царстве». Следя за завесой зеленоватого света, стеной, отделяющей подземный мир, Ричард внимательно оглядывался. Жуткая непрозрачная стена мерцающего света медленно проплыла мимо них. Угасла и исчезла, словно и не бывало. Ричард продолжил обшаривать взглядом окрестности, высматривая новые опасности, но больше ничего не увидел. Похоже, кроме убитого им человека тут никого не было. «Идем, держись рядом». «Хорошо», – отозвалась Саманта, вскакивая, чтобы не отстать от него. «Просто странно, что тело исчезло, вот и все». «Сама концепция этого места странная», – ответил Ричард, пока они все дальше уходили в Третье Царство. Глава 24. Вздрогнув, Кэлен очнулась. Она услышала невнятный шум. Пытаясь сосредоточиться, смутно распознала приглушенные далекие голоса. Но не могла разобрать, что они говорят. Только беспокойство в их тоне. Кэлен моргнула, увидев размытое пятно света свечей. Во рту у нее так пересохло, что распухший язык прилип к твердому небу. Она сглотнула, пытаясь выработать немного слюны. Ее одолевала такая слабость, что она едва могла пошевелить пальцами. Хотя комнату освещал мягкий свет свечей, Кэлен по-прежнему щурилась, потому что даже их пламя казалось ей чересчур ярким. После тьмы, долившейся словно целую вечность, он резал глаза. Кэлен поняла, что лежит на циновке, постеленной на полу в маленькой скромной комнате. Но само место она не узнавала и не могла понять, где находится. Оставалось только гадать. На полках, вставленных в простые штукатуренные стены, стояли по несколько штук толстые свечи. Пол покрывали толстые ковры с красочным узором. Кэлен увидела несколько стульев и стол, пусть необычный, но изящный, и закрытую деревянную дверь в глубине комнаты. Перед глазами стало проясняться, и она заметила, что здесь нет никаких окон, а потому не смогла определить, день сейчас или ночь. Краем глаза Кэлен заметила сидящую на низкой скамье неподалеку женщину средних лет с короткими прямыми волосами в простом сером платье. Та повернула голову, прислушиваясь к звучащим в отдалении приглушенным голосам. Отвлекшись, она не заметила, что Кэлен очнулась. Кэлен почувствовала радость, увидев, что женщину отвлекли те же голоса, что слышала она сама. Это весьма вероятно означало, что она их не вообразила, и они не принадлежат к миру тьмы, где, как ей казалось, она была заперта целую вечность. Там она тоже слышала пугающий шепот голосов, манящих откуда-то из темноты. Кэлен пошевелила затекшими пальцами, возвращая им подвижность. Покрутила закаменевшими кистями. Со второй попытки ей удалось приподняться, по крайней мере достаточно, чтобы привстать на локтях. Пришлось откинуться, опираясь на руки. Только тогда она смогла наконец сесть. Наклонившись вперед и опираясь на одну руку, другой Кэлен ощупала живот. То место, куда ее ранила Джит. Вернее, она полагала, что все еще ранена. Ожидала, что нащупает страшную кровавую рану. Однако нашла лишь аккуратный шов на блузке. Никаких повреждений. Кэлен огляделась, но Ричарда не увидела. Когда она повернула голову, отыскивая его, то наткнулась на дверь в глубине комнаты. По краю двери шел простой резной узор, а по центру была тщательно вырезана благодать. Это успокоило Кэлен. Когда она увидела знакомый символ, изображающий упорядоченную природу Вселенной, тревога пошла на убыль. Голова у Кэлена раскалывалась от боли. Но хуже всего было то, что она в замешательстве не могла ничего понять. Она не могла сложить кусочки мозаики в правильном порядке, а их было очень много. Казалось, в промежутках между ними, между тем, что Кэлен помнила, множество таких кусочков не хватало, и она не знала почему. Обрывки голосов и видений проносились перед ней в полном беспорядке. Она словно совершила долгое и трудное путешествие, но ничего из него не помнила. Казалось, она столетиями видела страшные сны, пока лежала не в состоянии пробудиться от бесконечных страданий. И теперь с трудом понимала, что реально, а что по-прежнему принадлежит тому странному, расплывчатому миру снов, который никогда уже ее не отпустит. «Пожалуйста», – сумела хрипло выговорить она. «Воды». Сидевшая неподалеку на скамье женщина вздрогнула и схватилась за сердце, задохнувшись от удивления. «Вы меня напугали». «Простите», – только и смогла прохрипеть Кэлен. Язык распух и не слушался. «Наконец-то!» – воскликнула женщина, опускаясь на колени возле Кэлен. «Я в такой тревоге ждала, пока вы очнетесь. Но Сэмми, Саманта, сейчас уже Саманта, сказала, что вы обязательно очнетесь. И вы очнулись. Она не ошиблась». Кэлен приподняла руку и положила ее на руку женщины. «Пожалуйста, воды. Прошу». Женщина всплеснула руками. «Ой, простите. Да, конечно, вода. Есть, есть у меня тут вода. Сейчас я дам вам попить». Кэлен наблюдала за тем, как женщина поспешила к столу и налила драгоценную воду из кувшина в кружку. Взяв ее обеими руками, она поспешила обратно к Кэлен. Затем осторожно положила руку на спину Кэлен, поддерживая ее, и поднесла кружку к ее губам. «Ну-ка, вот так, спокойно, не спешите. Поначалу постарайтесь не пить слишком много. Вы долго спали. Сэмми, Саманта, пыталась напоить вас, когда вы еще спали. Но, боюсь, этого было недостаточно. Вы так долго... Кто?» — спросила Кэлен, сбитая с толку бормотанием женщины. «Простите, сейчас это не важно. Ну-ка, глотните. Пейте только медленно». Вода оказалась самым изысканным деликатесом из всех, какие Кэлен доводилось пробовать. Ей удалось отпить несколько глотков, и тогда женщина, останавливая ее, убрала руку. «Тише, не спешите». Кэлен согласно кивнула, чтобы заполучить кружку обратно. Теперь она пила медленно, перекатывая воду во рту, смакуя влагу. Она уже могла глотать не спеша. Кэлен заметила, что женщина поглядывает на дверь всякий раз, как слышит голоса снаружи. Обернувшись, та увидела, что Кэлен смотрит на нее. «Прошу прощения, мать-исповедница. Меня зовут Эстер. Ричард попросил меня присматривать за вами, пока вы не очнетесь». «Ричард», – с облегчением взволнованно произнесла Кэлен. Она огляделась, высматривая какие-нибудь его вещи. «Он здесь? Где он?» «Увы, нет, они с Эми, с Самантой». Женщина усмехнулась. «Да, с Самантой». «Кто такая Саманта?» Кэлен ощутила, что вода вернула ей голос. Она подумала, что он звучит почти так же, как раньше. «Саманта – наша колдунья. У нас были и другие, но теперь, после того, как ее отец погиб, а мать исчезла, она единственная». Кэлен закрыла глаза, давая им отдохнуть от света, и в замешательстве закрыла лицо руками. Она чувствовала, что оказалась в кошмаре, где все смешалось в причудливом водовороте, ибо все услышанное было полной бессмыслицей. «Простите, мать-исповедница, я говорю слишком быстро и только сбиваю вас с толку». Кэлен кивнула. «А Ричард?» «Ушел с Самантой». У Кэлен оборвалось сердце. «Ушел? Куда?» Эстер глубоко вздохнула. «Ну, это очень длинная история, мать-исповедница. Вы только что очнулись. Я не хочу обрушивать на вас все сразу. Попейте воды, а я принесу вам супа. От вас остались кожа до кости. Нужно поесть». Кэлен наглядела себя. Она похудела, но не слишком. «Меня поймала терновая дева», – произнесла она, пытаясь соотнести себя с происходящим и понять, как очутилась в этой странной комнате с каменными стенами. «Джит», – сказала Эстер. Кэлен перевела взгляд на нее. «Да, верно, Джит». Она прищурилась, силясь вспомнить. «Ричард. Кажется, там был Ричард». Эстер закивала. «Да, он рассказывал нам, что отправился туда, чтобы спасти вас от этой ужасной женщины. Терновая дева была порождением зла. К сожалению, Джит удалось захватить и Ричарда, но потом он ее убил». «Ричард убил Джит?» Кэлен потерла затылок, пытаясь вспомнить столь значимое событие, но не смогла. «Да, но сложность не в этом». Кэлен потрясла головой. «Сложность? Я запуталась. Казалось, все происходило очень давно». «Прости, Эстер, но я не понимаю, о чем ты говоришь. Не понимаю, что происходит. Не знаю ни тебя, ни где я, ни как сюда попала». Эстер оглянулась на дверь. Голоса звучали все ближе. Лицо Эстер стало напряженным. И самой Кэлен тоже показалось, что голоса звучат не слишком дружелюбно. Она подумала, что слышит мужской голос, требующий чего-то. Эстер снова взглянула на нее. «Лорд Ралл и Хенрик? Хенрик? Хенрик здесь? С ним ведь все хорошо?» Она помнила мальчика. «Да-да», – кивая проговорила Эстер. «Лорд Ралл и Хенрик рассказали нам о том, что произошло. Не обо всем, конечно, но большую часть. Лорду Раллу нужно было уходить. Поэтому он хотел, чтобы я все вам объяснила, и вы бы узнали о случившемся». «Уходить? Куда он пошел?» «Совсем не похоже на Ричарда. Оставить ее непонятно где, да еще без сознания». «Почему Ричард бросил меня здесь?» Эстер положила руку на плечо Кэлен, видя, какие страдания ей причиняют попытки понять, что произошло. «Мать-исповедница, как только вы что-нибудь съедите, я подробно расскажу о случившемся. Тогда вы все поймете, хорошо? А пока помните, что Ричард пришел вас спасти и убил Джит. Но, умирая, ты оставила в вас обоих прикосновение самой смерти». Глава 25. Кэлен приложила пальцы ко лбу, неуверенная, что правильно расслышала. Нахмурившись, она склонилась к женщине. «Что? У вас обоих прикосновение смерти, полученное от Терновой Девы. Наверное, когда она кричала, выпустила саму смерть. Полагаю, это ее и убило. Этот звук убивает всякого, кто слышит его. И вы, и лорд Рал погибли бы. Но он сумел защитить вас обоих от самого худшего. Но хотя вы и уцелели, смерть коснулась вас. И вы пострадали больше лорда Рала. Вы оба умирали, не только от ран, которые получили в плену у Терновой Девы, но и из-за этого прикосновения смерти внутри вас. Ваши друзья, мужчина по имени Зет и другие, колдунья Ники и та женщина...» Эстер приложила палец к губе и посмотрела куда-то наверх, пытаясь вспомнить имя. «Кара?» – предположила Кэлен. Эстер щелкнула пальцами. «Да, точно, Кара. В общем, ваши друзья с множеством воинов пришли к вам на помощь. Они вызволили вас и Ричарда из логова Джит и направлялись во дворец, когда на них напали полулюди из Третьего Царства». Это привело Кэлен в замешательство, и она опять закрыла лицо руками, чувствуя, что вновь потеряла нить рассказа. «Какие люди? Откуда?» «Полулюди из Третьего Царства», – произнесла Эстер и вновь на мгновение прислушалась к голосам. Те все еще оставались невнятным гулом. Поскольку Кэлен снова начала было возражать, Эстер махнула рукой, призывая к терпению, чтобы все объяснить. «На вас, на ваших друзей и на воинов напали. Все, кроме вас и лорда Рала, то ли погибли, то ли в плену. Нападавшие не заметили вас двоих, потому что та женщина, Кара, накрыла вас брезентом и спрятала в задней части повозки. Это сработало, но остальные погибли или оказались в плену». Кэлен от ужаса зажала рот руками. Такие новости заставили ее сердце бешено стучать. У нее возникло подозрение, что мир вокруг обезумел. «Ты не знаешь, хоть кто-нибудь из них спасся? Хоть кто-то из захваченных в плен еще жив? К сожалению, этого мы не знаем. Судя по всему, после того, как вас и Ричарда вытащили из логова Джит, вас пытались исцелить, однако из-за нападения не хватило времени. Но, похоже, по крайней мере, часть тех, кто не погиб во время сражения, угнали в плен. Правда, лорд Рал не знает, кто именно мертв, а кто может быть в плену. При нападении с ними был Хенрик. Та женщина, Кара, спрятав вас и лорда Рала под брезентом, велела Хенрику бежать за помощью. К счастью, вскоре он нашел нас. Мы бросились к месту событий, и когда добрались туда, двое людоедов вытаскивали вас и лорда Рала из повозки, в которой вас спрятали». «Из тех же, что напали на нас?» – спросила Кэлен. «Они были еще там?» «Нет, другие». «Другие?» «Знаю, это звучит странно», – ответила Эстер, предваряя вопросы Кэлен. «Как бы объяснить? Я думаю, что нападавшие ушли, а эти люди были кем-то вроде стервятников». «Понимаю. Пожалуй, в этом есть смысл. Что потом?» «Эти другие люди хотели убить лорда Рала и куда-то забрать вас. Но мы прибыли туда как раз вовремя и справились с одним из них. А лорд Рал, хоть и был страшно изранен, искусан этими двоими, сумел убить второго нападавшего». «Добрые духи», – прошептала Кэлен сквозь пальцы. «Вы оба были очень плохи. Сэмми, простите, Саманта, исцелила обычные раны, но не смогла устранить прикосновение смерти, полученное вами от умирающей Терновой Девы. Лорд Рал сказал, что для этого вы и остальные, Зет и та колдунья, должны добраться до дворца, где можно применить особое исцеление». «Ладно», – произнесла Кэлен, стараясь не упустить нить разговора, как в прошлый раз, и не проявлять излишнего нетерпения. «Пожалуй, такое возможно». Эстер с сожалением положила руку на плечо Кэлен. «Извините, что приходится вам об этом говорить, мать-исповедница. Но если волшебник Зет и колдунья Ники не доставят вас в особое место в Народном дворце...» «В особое место? Какое особое место?» Женщина чуть поморщилась, покачав головой. «Простите, но я не разбираюсь в таких вещах. Говорили о каком-то поле. Да, наверное, это поле». «Поле? «Сдерживающее поле», – предположила Кэлен. Эстер вдруг признательно улыбнулась. «Именно, сдерживающее поле». Ее улыбка исчезла. «Если вас не доставят в это поле, темная болезнь убьет и лорда Рала, и вас. Джит заберет вас с собой. А единственная надежда на спасение в том, что лишь ваши друзья могут вылечить вас обоих. И должны сделать это там, в сдерживающем поле». Кэлен без труда поверила в серьезность своей болезни. Она ощущала внутри мрачную тень чего-то злого, что постепенно высасывало из нее жизнь. Сердцем она понимала, что Эстер сказала правду, и встревожилась пуще прежнего, осознав, почему Ричард ушел. Кэлен сделала знак рукой, чтобы вернуть разговор в нужное русло. «Что было потом?» «Потом лорд Рал с Самантой отправились выручать из плена ваших друзей. И еще они надеются найти и спасти мать Сэмми». «Понятно», – сказала Кэлен, пытаясь осознать все это. Она еще плохо понимала, что происходит, и услышанное распадалось на отдельные кусочки, не желая собираться в единое целое. Сначала она почувствовала замешательство, затем облегчение, поняв, что Ричард жив, и они выбрались из логова Терновой Девы. Но сейчас возвращался ужас. Поняв, что Кэлен огорчена, Эстер вновь положила руку ей на предплечье. «Мать-исповедница, лорд Рал хотел...» Дверь распахнулась. Вздрогнув, Эстер тихо ойкнула. В комнату решительно вошел с высокомерным видом высокий мужчина. За ним следовала женщина, но из-за того, что на той стороне комнаты свечи не горели, Кэлен не смогла разглядеть ее в тени мужчины. Этот строгий мужчина был в простом черном облачении с воротником-стойкой, застегнутым под горло так, что воротник полностью закрывал шею. Светлые волосы, подстриженные по бокам, прикрывала четырехугольная шляпа без полей, сделанная, похоже, из того же черного материала, что и облачение. Кэлен удивленно моргнула. «Аббат Дрейер?» При виде Кэлен он как будто бы удивился ничуть не меньше ее, но быстро опомнился. «Мать-исповедница». Кэлен очень не понравилась хитрая улыбка, медленно проявившаяся на его губах. «Что за приятный сюрприз?» Когда Эстер, сидевшая рядом с Кэлен, встала, аббат церемонно снял шляпу без полей. Потом улыбнулся почтительно отступивший Эстер. «Аббат Людвиг Дрейер», – с улыбкой представился он. «Эстер», – произнесла она с поклоном. «Добро пожаловать в Стройзу, аббат Дрейер. Принимать вас – честь для нашего скромного поселения». «Да», – протянул он. Улыбка не сходила с его губ. Демонстративно оглядевшись, он вновь вперил хитрый взгляд в Кэлен. «И лорд Рал с вами, мать-исповедница. Решили посетить темные земли и далекое поселение Стройза, не так ли?» Кэлен нахмурилась. «Что посетить?» Он повел рукой вокруг. «Стройзу, разве вы не знаете, где вы?» «Чем мы можем помочь вам, аббат Дрейер?» — спросила Эстер, переключая его внимание на себя, чтобы избавить сбитую с толку Кэлен от расспросов. Он одарил Эстер равнодушной улыбкой. «Мы приехали за добровольцами, готовыми отправиться с нами, чтобы оказать помощь аббатству». Он взглянул на Кэлен, явно более заинтересованный в нежданной гости поселка. И тогда пришедшая с ним женщина шагнула из-за его спины. Кэлен с изумлением уставилась на Мордсит. Но что самое удивительное, эта Мордсит была незнакома Кэлен. Мало того, что Кэлен не узнала Мордсит, та вдобавок была одета в черную кожу. Кэлен видела Мордсит в коричневой, белой и, разумеется, красной коже, но никогда в черной. И это пугало. На мгновение Кэлен усомнилась, верно ли решила, что эта женщина Мордсит. Светлые волосы были заплетены в тугую косу, такую, как у всех Мордсит, но это ничего не доказывало. Прическа у Мордсит не главная. Как и кожаное одеяние, пусть даже такого странного цвета. Даже высокий рост, идеальная фигура или вызывающее опасное поведение не означали, что перед вами Мордсид. Некоторые женщины делали такие же прически и носили кожаную одежду, похожую на форму Мордсид. Возможно также, что незнакомка играла роль по просьбе напыщенного аббата. Чтобы казаться важной особой, Людвиг Дрейер мог взять с собой такую женщину, желая привлечь внимание Кэлен. Кэлен беспокоила другое – простой красный прутик, свисавший на золотой цепочке с правого запястья женщины. Это доказывало, что она Мордсид. Именно это сказала Кэлен, что она Мордсид. Только Мордсид ходили с эйджелами. Сложно было представить другую женщину, которая носит фальшивый эйджел, только чтобы играть роль. А попытаясь она украсть подлинный, настоящая Мордсид содрала бы с нее кожу живьем. Женщина уставилась на Кэлен холодными голубыми глазами. «К сожалению, совсем недавно у нас случилась неприятность», – извиняясь, произнесла Эстер. «Поэтому сожалею, но вряд ли здесь найдутся добровольцы для помощи аббатству с пророчеством». «Неприятность?» – удивился аббат, услышав ее слова. «Какая неприятность?» У Кэлен сложилось четкое впечатление, что он точно знает, что произошло. Хотя сама она понятия не имела, о чем говорит Эстер. Взгляд Эстер метался. Она нервно потирала ладони, подбирая слова для ответа. На нас здесь напали. Напали на поселок». «Напали?» Аббат казался изумленным и отчасти обеспокоенным. Однако Кэлен не верилась в его искренность. «Звучит ужасно». «Боюсь, именно так», – откликнулась Эстер, с жаром кивая. «Ужасно». «В мирное время? В провинции Фейджин?» Епископ расстроится, услышав о такой неприятности. Ханнису Арку совсем не понравится, что на его народ напали. «Нисколько не понравится, могу вас заверить». «Не сомневаюсь», – тихо согласилась Эстер. Аббат Дрейер склонился к Эстер. «И кто же на вас напал?» Эстер откашлялась. «Видите ли, это были... Не знаю, как точно их описать». «Лучше без прикрас», – произнес аббат с внезапной холодностью. Он выпрямился и сложил руки на груди. «Хорошо», – пробормотала Эстер. «На нас напали... напали... мертвецы». Аббат нахмурился, вновь немного склонившись к ней. «Мертвецы?» Эстер отпрянула. Кэлен опять запуталась, гадая, уж не вернулась ли в изменчивый зыбкий извилистый мир грез. Ей казалось, что она навсегда заперта в нем, и она задавалась вопросом, действительно ли существует, или теперь лишь часть этого мира. Однако сгустившееся напряжение не было сном. Ей никогда не нравился аббат Людвиг Дрейер. Но раньше, как мать-исповедница, она всегда была хозяйкой положения, и он знал об этом. В последний раз они встречались в Народном дворце, на свадьбе Кары и Бенджамина. Аббат тогда вызвал немалое беспокойство, настаивая, чтобы Кэлен с Ричардом рассказали всем о пророчестве и использовали его для укрепления своей власти в Дхарианской империи. Заявив, что люди имеют право на пророчество, Людвиг Дрейер посеял зерна сомнения в душах многих правителей различных территорий. Кэлен подозревала также, что он приложил руку к убийству. Тогда она не боялась этого человека. Теперь наоборот. Теперь она чувствовала себя совершенно беззащитной. Разумеется, какой бы слабой и больной Кэлен себя не чувствовала, при необходимости она всегда могла воспользоваться силой исповедницы. Эта мысль утешала. Она не была беззащитна. Всего лишь одно прикосновение, и аббату Людвигу Дрейеру конец. У него нет ни единого шанса, поэтому ему разумнее проявлять осторожность. «Вы сказали, мертвецы», – повторил он. Эстер выглядела слишком испуганной, чтобы продолжить объяснение. Пока Дрейер сверлил ее взглядом, ожидая, когда она заговорит, Эстер теребила пуговицу на своем кармане. Мордсид яростно уставилась на Кэлен. «Ну да, во всяком случае они выглядели как мертвецы», – торопливо пояснила Эстер. «Знаю, звучит глупо, но у меня нет объяснения. Могу только рассказать об увиденном. На нас напали люди, похожие на трупы, недавно выкопанные из могилы. Они напоминали живых мертвецов. Внезапно появившись среди нас, они убили нескольких жителей поселка и куда большее число ранили». Кэлен подумала, что это, несомненно, звучит как бред. Но Эстер не казалась безумной. «Очень интересно», – медленно произнес аббат и повернулся к Мортсит. «Мертвецы, ты когда-нибудь слышала о таком?» Взгляд белокурой женщины остановился на нем, и она покачала головой. «Нет, не слышала». Он повернулся к Эстер. «И как вам удалось отбиться?» «Лорд Рал убил их всех». Аббат приподнял бровь. «Мне показалось, вы говорили, что это были мертвецы. Как же он убил тех, кто и без того был мертв?» «В действительности он их не убил». Она взмахнула рукой, со свистом рассекая воздух. «Он разорубил их на части, порубил на мелкие куски и велел сжечь останки». Аббат громко вздохнул. «Хвала Создателю, что лорд Рал оказался поблизости. Иначе здесь всех бы перебили». «Да», – ответила Эстер. «Возможно, но все равно это испытание оказалось чрезвычайно тяжелым. Одни погибли, другие серьезно ранены. Мы еще не пришли в себя от произошедшего, и сейчас помогаем тем, кто пострадал и еще не оправился». «Хорошо», – произнес аббат. «Я, конечно, понимаю, что жителям Стройза сейчас самим нужна помощь». Он потер пальцами подбородок, хмурясь каким-то своим мыслям. «Пожалуй, мы найдем другого добровольца взамен жителя вашего поселка». Эстер тотчас склонила голову. «Мы высоко оценили бы ваше сочувствие, аббат». Он намеренно перевел взгляд на Кэлен. «Зачем вы явились сюда, Дрейер?» — спросила Кэлен холодно, желая прекратить этот фальшивый обмен любезностями. Он с улыбкой пожал плечами. «Всего лишь в поисках помощи с пророчеством, мать-исповедница. Вот и все. Я скромный слуга епископа Ханиса Арка, не более. Я обеспечиваю его пророчествами, которые могли бы помочь ему править провинцией Фейджин. И, полагаю, другими землями, которые совсем недавно добровольно отошли к нему, ради того, чтобы он правил ими так, как может только он». Эстер подалась чуть вперед, продолжая теребить пуговицу, и кивнула в сторону Кэлен. «Аббат Дрейер, боюсь, мать-исповедница очень плохо себя чувствует. Она прошла через ужасное испытание, еще очень слаба и нуждается в отдыхе. Уверена, вы позволите ей отдохнуть, дабы она поскорее выздоровела». Она слегка наклонила голову вперед. «Не сомневаюсь, лорд Рал оценит вашу чуткость по отношению к его жене и будет благодарен за то, что вы оставили ее в покое». Мгновение Дрейер с застывшей улыбкой пристально смотрел на женщину, потом демонстративно огляделся. «А где лорд Рал? Поскольку он порубил на куски этих мертвецов, наверное, он где-нибудь здесь. Я хочу лично поблагодарить его от имени не только жителей Стройзы, но и всей провинции Фейджин за неоценимую помощь в уничтожении такого страшного врага. Лорд Рал еще раз доказал, что он защитник невинных. Мне хотелось бы лично поблагодарить его». Эстер откашлялась. «Увы, если коротко, ему пришлось уехать. Но уверена, он прибудет в любое время. В любое время может вернуться». «Понятно». Аббат разгладил свое облачение. «Между тем, у меня есть некоторые способности к исцелению. Я должен, так сказать, протянуть нашей матери-исповеднице руку помощи». «Но Саманта уже...» Эстер осеклась, наткнувшись на обращенный к ней ледяной взгляд. Когда Эстер отступила, аббат повернулся к Кэлен и опустился возле нее на одно колено. Потянулся, чтобы коснуться лба. Она отпрянула, оставаясь вне досягаемости, и загородилась рукой. «В этом нет необходимости. Сейчас мне нужен только отдых». Прежде чем она успела остановить Людвига, он оттолкнул ее руку. «Сейчас, сейчас, мать-исповедница, не стесняйтесь», – Примите мою скромную помощь. Всего секунда, и я пойму, могу ли я помочь вам чем-нибудь еще». Двумя пальцами он коснулся ее лба и склонил голову, сосредотачиваясь. «Позвольте проверить». На его лице появилось странное выражение. Он резко вскинул голову и встретился с ней глазами. Он отстранился, и уголки его рта приподнялись в слабом намеке на улыбку. «Что ж», – сказал он, – «похоже, вас недавно исцеляли. Удачно. Я сумел почувствовать. Распознал остаточное действие дара, исцелившего вас». Эстер бросила на Кэлен быстрый взгляд. «Я ведь говорила, что Сэмми уже исцелила ее. Она сказала, что теперь матери-исповеднице нужен только отдых». Аббат стоял, многозначительно глядя на Мортсит. «Думаю, она достаточно хорошо себя чувствует и выдержит дорогу. Как только мы окажемся в аббатстве, я сумею оказать неоценимую помощь в ее полном исцелении». «Нет», – сказала Эстер более твердо, несмотря на страх перед этим человеком. «Нет, она нуждается в отдыхе именно здесь и сейчас. Лорд Рал хотел, чтобы она отдыхала, а не чтобы уехала». Аббат небрежно шевельнул пальцем в сторону Эстер. Женщина вздрогнула. Ее пальцы задрожали. Она недоуменно заморгала. Задыхаясь словно от боли, Эстер отступила на несколько шагов. Кэлен не знала, что именно сделал этот человек. Но ясно было, что он наделен сильным даром и причиняет Эстер боль. Во время пребывания во дворце аббат Дрейер держал это в тайне, никогда не показывая своих способностей. «А теперь», – сказал он Кэлен, – «думаю, вам следует пойти с нами. Нам лучше заняться вами в аббатстве. Боюсь, я вынуждена отклонить ваше любезное предложение», – ледяным тоном произнесла Кэлен. Аббат Дрейер мгновение бесстрастно смотрел на нее, затем обратился к Мортсит. «Пожалуйста, приведи мать-исповедницу. Я буду ждать снаружи». Он схватил Эстер за руку и вытолкнул из комнаты, затем остановился на пороге и посмотрел на Кэлен. «Мортсит очень хорошо умеет убеждать. Советую вам не оказывать сопротивления, когда она поведет вас к ожидающей нас карете». С этими словами он вышел и захлопнул за собой дверь.